Поехали. Всем привет-привет. Ребята, мы в эфире. Привет-привет. Как слышно? Нормально? Ребят, давайте плюсики там поставьте. Привет-привет. Ребята, мы в эфире. Всем привет. Включен? Эхо у Артема. У Артема? Нет, это у меня сработало эхо. Я чат запустила. Ага. Так, что у нас там, ребят? Плюсики пошли. Плюсики пошли, да? Так, кто с нами сегодня здесь? Так, сейчас я переподключусь. Что-то нету плюсиков там у меня. По голосам, как слышно, фон, не фон. Угу. Да, ребят, давайте пообщаемся маленько. Так, так, так. Всем привет, привет. Медведь белый, диорамы. Кто глаголить будет? Да все будем. Сегодня будет вообще прикольно. Сегодня с нами еще порядки один новый очередности, человек. Но... Да, сегодня с нами человек еще один, который... Который, который сам коллектор, что ты... Да, да, да. Что уж тут скрывать? Ребят, короче, он... ребят пишут в чате, как будто заедает голос там у кого-то. Что, у нас нормально все со связью? Да, мне кажется, нормально. Ну, мне тоже там? Вроде. Нормально? Так, Коломец Степаныч, здравствуй, здравствуй. Как будто голос заедает. Ну, блин, не знаю, не знаю. Пусть перезагрузит просто YouTube, все, перезайдет. Да. Да, это у них какой-то сбой, потому что да. Все остальные это я... нормально. Угу, угу. Банально шашлык заедаю, поэтому им опа-на, нормально. Человек на самоизоляции, все в порядке, что ты. Да, да. Так и надо, в принципе, так и надо. Так, ну что, давайте маленько пообщаемся, попрохтим. Сегодня у нас будет еще интервью с действующим коллектором, то есть у кого есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, в чате. Чат, WhatsApp и Telegram, номер указан. Да, вот мы на прошлом стриме, ребят, уже тоже это два последних стрима об этом говорили, вот некоторые наши подписчики уже скидывали вопросы, вот, поэтому, в принципе, без проблем, короче, кто там пишет на WhatsApp, кто вот уже в курсе, то мы как бы ему позвоним. Он ответит на вопросы, там прям в онлайн-режиме, короче, будем задавать ваши вопросы и кого-то даже с ним, грубо говоря, соединим. Угу. Вот, без проблем. Да, ну я думаю, сегодня будет прикольно. Так, ну и также у нас человек, зовут Артем. Он... Ядрен батон, это что было? Пошла жара. Артем, у тебя там прям реально жар. Нормально. Леха видит, не даст соврать, тут весело. Поставь тут режим, брат. Начинается. Два кота каких-то тут между собой там бьются. Так, ребята, я еще, кстати, не говорил. Всем привет, а может быть и... Здравствуйте, я Ярик, кто не в курсе. Резидент Сплит. Тебя сложно не узнать. Да, голос России. Да-да-да, резидент Калаёба Клаб, да? Ну да-да-да, типа того. Так, чё у нас там по сообщениям, по чату что-то это... А что-то пока народ еще не подтянулся, 25 человек всего. Что, видать, это оповещение, наверное, еще не выскочило у всех, что ли? Да, вот у меня вот только что выскочило. И у меня тоже только вот вышло. 4 минуты спустя, грубо говоря. Ну, понимаете, этот канал... А у меня до сих пор нет. Этот канал тоже надо, это на прямые трансляции раскручивать, потому что тот канал, ну, я имею в виду основной, платим кредит сырой в будни, там уже 89 тысяч подписчиков, и там побольше народу все равно сидит. А здесь пока 11 тысяч, так что ничего, крутанем до соточки. Так, А Коряк сегодня не будет с нами? А, нет, он, у него стройка. Стройка, стройка, стройка, дело святое. Все, все, баню никак не заделает или что? Да, стройка, а это, знаете как, вот она, когда начинается, и хуй ее знает, когда она заканчивается, так что... Кто там так, как мышь, буршится без конца в ушах? Кто, кто? Алло. Алло, вот да. И я спрашиваю, кто? Не, просто так, шебуршите. Походу, у Артема здесь. Да, да, веселье, кошки, мыши. Ну, что начали-то? Нормально все у меня. Артем, поставь режим рации, пожалуйста. Так, боевое крещение мы тебя устраиваем. Сейчас, буквально секунду. Покажи, что они хотят сделать. А что сделать-то? Вань, а? Скрути его немножко на минус, потому что он не знает, как нас. И эхо. Эхо? У кого эхо пошло? Не да. Знаю, у кого-то эхо. Не, вроде нормуль, все нормуль. Артем, Артем. Так, у нас просто-напросто это... У Лехи. Рядом телефоны находятся. Слушай, ага. Да, поэтому Леху мы с двух мест слышим. Да. Двойной Леха. Вездесущий, да? Так, нас уже 37 человек, да? Так, давайте посмотрим, кто там. Вот Слипецк. Олег Галев с Липецка. Привет, привет, привет, Олег. Так, Александра Кирьяновна. Так, Колонец. Блин, в последнее время слабеет. Раньше 10-15 звонков удерживали до бана. Сейчас 4-5 блок и блоками номер. Скучные олухи. Так, стройку невозможно закончить, можно только приостановить. Да, братан, согласен, согласен. Так. Поддерживаю, поддерживаю. Карада К. Привет всем, братва, Максон, Алексей, всем большой салам, салам пополам. Так, так, так, ну, мистер Кэт, братан, здорово еще раз. Так. Алексей Кокорин. Ладно, я вас на стоп поставлю. На работе дослушаю. Слушай, не надо нас на стоп. Не надо. Так, всем здравствуйте. Хабаровский край на связи. Мистер Карп, привет тебе. Привет с Сибири. Там у кого номерочки, если есть? Я тебя перебью пока, да? Если есть у кого номера коллекторов, на общий WhatsApp нужно скидывать. Будем звонить, проверять. Мучить. Так, Екатеринбург тоже на связи. Александра Кирьянова, привет, привет. Так, Артур, здорово, братишка, сам с Кисловодска. Ну, Кисловодск знаю, да. Так, как жизнь, лайк? Ну да, жизнь, лайк. Так, так, так, ребят, молодцы. Месите глину калом с Сахалина, салам. Михаил Богачев. Ну, блин. Ну, попробуем. Не знаю, как попрет сегодня. Если опять трубочки брать не буду, то, скорее всего, попробуем на пятницу что-нибудь замутить. Так, так, так, так. Леха везде. Да, везде сущ. Позвоните Алихану из Аймига и дайте Максу, пусть пообщается. Да Макс уже, блин, с ним общался неоднократно уже сколько. Да он меня, Леха, извини, перебиваю. Да, он да, меня да. Банально да, боится да. Просто, вот и все. Ну, и еще, еще. Лично не видел. Так, Артур. Обиженки коллекторы 2 дизлайка поставили, я ваш рот топтал. Да, базара ноль. Короче, была такая тема. Да. Еще даже только оповещение. То есть, ну, поставил таймлайн, да, на стрим. И просто смотрю уже 12 лайков и один дис. То есть еще ничего не началось, уже дис, уже один там, ну, пидор. Отметился, грубо говоря. А Леха, это знаешь, он, короче, увидел, что будет, короче, сегодня движение. У него уже, короче, там живот заболел, знаешь, там тошнить начало. Он, короче, уже не дожидаясь, ну нахуй, типа, сейчас я, блядь, пойду пока помирать, короче, лайк поставлю, дизлайк поставлю, и все, и пойду подпишусь, нахуй. Медвежья болезнь, Ваня. Медвежья болезнь. Ну, на самом деле, коллектора куда-то все прям пропали, вымерли, прям на вес золота стали. Коллекторов выходные, не забывайте. Ну, выходные, не выходные, нам-то от этого не легче. Мы ж по ним скучаем, переживаем за них. Не, ну мне сегодня весь день звонили, то есть я скидывал в чат. В Слушай, ну ты счастливый человек, понимаешь? Это... Да, я сегодня счастливый. Согласен. Сидишь, ждешь, ждешь целый день. Максим, Артем, ответь. Что? Банк, какой банк? Какой банк? Кто звонил Максу? Спрашивают. Я переведу на русский. В чате все есть. Какие коллектора звонили Максу сегодня? На мне чате, сегодня вообще. В чате все прям есть. Два звонка и все. Здравствуйте. Это, Лех, надо им позвонить, спросить, они что, номер забыли? Звонят до сих пор. Ребята, это все хорошо, что вы сейчас обсуждаете, но мне кажется, что пора уже огласить программу сегодняшнюю. Да, что да. Кто звонил-то, ты им скажешь, нет, что за банк звонил? Максим? Да, я Макс. Здесь. Ответь Артему, какой банк звонил? Макс! Макс! Ты меня пугаешь опять. Есть. Стесняется, походу стесняется. Макс, ты с нами? Ладно, ребят, там спрашивают, номер в верхнем левом углу, это номер переадресации? Нет, это не номер переадресации, это номер WhatsApp. WhatsApp, чата, и переадресацию туда не надо ставить. По поводу переадресации, в описании ссылка на группу ВКонтакте и на мою страницу, пишем туда по поводу переадресации. И вот я скинул чат тоже по рекламе и переадресации, вот ссылка. Ага. Ярик, красава. Так, ну что, кому сегодня звонить будем? Какая программа у нас? Сегодня? А есть там писюканы всякие? Кто? Писюканы. Гумой на писюрке. Гандана по-русски. А, вот. Медведь белый, диорамы. Мне сегодня звонили из Восточки, твари позорные. Блин, мне Восточка вообще давно мне не звонила. Мне сегодня тоже звонили. Мне Восточка только роботов своих включает. Это они, слышишь, Япик? Они вообще не разговаривают, они сбрасывают, когда мне звонят. Да, такая же печаль, беда. Ярик, как по-украински вот это вот слово гандон? Гандон? Гумовий на цесурник. Вот, Господи, боже мой. Хрен выговоришь. Я пытался. Серьезно, не получается. Как на тетюрник, да? На тетюрник. Гумовый это резиновый. Ну я понял. Нормально. Короче, проще без них обойтись. Ну, на тетюрник это типа натягивается. Ну, не знаю, как правильно перевести. Ярик, откуда у тебя такие познания? Я же украинец. Ну, я услышал. Не, ну, это, конечно, да. Давайте уже кому-нибудь наберем, а то мы сейчас тут будем гандонов обсуждать. Да. Че, гандоном-то сразу? Звоните, я вообще-то один из них. Я более ласковый. Ты заметил, намного ласковее сказал. Гумовый на тетюрник. Совсем не грубо звучит. Ярик, ну, слушай, я выговорить не могу, поэтому все, это, короче, отпадает вообще вариант. А вон уже в чате пишут, как это, и Петрович пишет. Ну и правильно. Мовы на цюцюрник. Буква евро, ну, в украинском языке вообще не существует. Так, ребят, ну, давайте и начинаем звонить. Давай какому-нибудь жесткому, давай, и Артем пускай вот прям... Коллектор с коллектором, пускай прям заруба жесткая будет. Я прям хочу этого услышать. Все, давай. Так, сейчас. Ага, набираю. Да. Добрый день. Да. Вполне как добрый. Как ваши дела? В порядке. Не пойму, с кем говорю. Ну, да, с человеком вы разговариваете. Хотел узнать, как у вас. А как, есть имя у человека? А есть имя у человека? Меня Артем зовут. Да, Артем, слушаю. Я же задал вам уже вопрос. Какой вопрос? Вы мне задали. Как ваши дела, я спросил. А, все в порядке у меня. Слава Богу. Алло. Алло. Но это не... Говори, говори. Да-да, я... Да, связь прерывается. Говори. Ну, что говорить? Я ответил на интерес. Алло. Да. Как ваши дела-то? Расскажите. Все в порядке, говорю же. Ну, я очень-очень рад. Где работаешь? Я тут. Еще не раз. Понял. Работаешь где? На работе. Где? На работе, блядь. Это сильно уже, знаешь, так. И легко. Да, это... сильнее, чем у тебя, походу. Если тебе заняться нехуй. А мне нехуй заняться. Да у тебя да. Какая работа, если нехуй заняться, блядь, ты хуйней занимаешься. Какая? Людям какой, звонишь, какой работы я? Ты долбоёб, что ли? Ты мне звонишь, нахуй, овца, блядь, тупорылая. Я в такси работаю, блядь, овечник. Это ты мне звонишь, я даже не знаю, кто ты мне вопросы, блядь, задаёшь. Пошёл ты нахуй вообще. Животное ебаное, я-то уважаемый, а ты нет. Животное, какого хуя ты мне звонишь? Хули ты орёшь, блядь, а? Кабачок, хули ты орёшь? Хули ты пыжишься, блядь, а? Животное, сука. Хули ты пыжишься? Чё тебя бомбит маленький? Ты кто вообще так? Артём? Тебя Артём зовут? Я что? Я говорю, может приехать отпыжить, блядь? Раз ты так базаришь, блядь, да хуя. Ты серьёзно? Таксист ебучий, блядь. Как ты сказал? Отпыжить? А что это значит? Отсосать у меня? Это ты так называешь? Покуда твой досуга сама. Да. Или хобби твое, а? Хуесос. Это твое хобби, что ли? Да нет, отъебать тебя в жопу. Хуесос. Нет, Лёва, что ты общаешься? Ты чепушила, Паша, последняя, блядь. Вот последняя, правда, последняя. Вы что там, сволочи, вы что друг другу дрочите, что ли? А хуесосы, блядь. Вы что друг другу дрочите, нахуй? Учись разговаривать сначала по-человечески. Эй, ты дрила, ты давай сходимся с тобой, ты у нас подрочишь, блядь. А? Хуета дрила. Хуесос. Ты что так общаешься? Закрой свою пасть. Хули ты так общаешься, нахуй? Так быстро, чтобы я успел договорить. Блядь. А? Дура ты дырявая, ты что так общаешься? Закрой свою вонючую пасть. Я тебе еще раз говорю, хуесос. Слышь? Ты давай пересечем. Ты сейчас закрой свою пасть, а своими руками правой. Я тебе рогами крюком воткну, ты дрила, ты дырявая. Ты где есть? Ты где есть? Адрес называй. Я дома, хуесос, а ты где есть, нахуй? Ну адрес называй, сейчас подъеду к тебе, уебу тебя, дурака, блядь. Где ты? Адрес говори. Ебать. Ты так жёшь, нахуй. Слышишь ты, дичь, давай ебаная. Ты дичь. Ты нахуй. Ну ты дырявая, нахуй. Адрес говори, сейчас подъеду. Хули ты, блядь, пыжишься, хули ты пыжишься, а? Овчарка ебаная, хули ты пыжишься. Хули ты пыжишься. Да ты сморчок, блядь, тебе даже адрес не тебе можешь, говорят, овца, что ты, сука, за свои слова паршивые не пояснишь, мразь. Ну так давай пересекёмся, чё ты? Назвать, ты чертила. Давай на обчищный, нахуй. Ты слышишь, да, что ты скажи адрес, я тебе приеду, да, кстати, колбасу, блядь. Сморчок майонезный, блядь. Слышишь, подожди. А говори, кого бомбит? Аптечная 14. Через сколько? Что? Алло. Кто? Давай там, ответь, да, на свой хуй звонок. Да, хуй ты алёкаешь, блядь. Давай, петушара, пидорас. Ответь на свой звонок. Хуй ты алёкаешь. Продолжишь. Пидорас, жопа твоя. А вы чё, по одному-то... Вы чё, а вы чё, не вывозите, что по одному? Вы, блядь, толпой решили разговаривать? Вопросы есть тебе, нахуй. Чё ты, сейчас приедем, спросим, нахуй. Мне... Ты спросишь! Ты спросишь! За жизнь твою хуёвую. Ты спросишь? Да, я спрошу. Да. Здоровья, нахуй. Вообще, кто есть, чтобы вопросы... Здоровьем, ебать. Я смотрю, тебе весело. А вы чё бухаете? Походу ему смехуёте. Да, мне весело. Тебе весело, да? Мне весело. Ну, блядь, в том-то и дело, что мне хуесос, мне весело. Встретимся, плакать как? Будешь, нахуй. Так, ты сам-то вообще веришь в то, что говоришь? Я говорю, ты сам-то веришь во то, что говоришь, хуесос? Да я уверен, слушай, нахуй. Ты чё базаришь, я конь ебаный, нахуй? Ты чё, пидор, блядь? Ты вообще там попутал, что ли, или чё, нахуй? Это один и тот же человек, глаза изменяет, что ли, я не пойму. Я тебе дупло наизнанку выверну, ты понял, нахуй? Эх, хуета ты, блядь, да вывернешь, конечно, вывернешь. Вывернешь, да. Чем через ты вывернешь? Языком ты мне вывернешь, хуета. А? Через сколько ты будешь, нахуй, ты дрила, блядь? Ты смешон. Где я буду, мразь? Где я буду? Через сколько? Что за дурацкие мне вопросы? На каком адресе? Ты чё, пидор, охуел, что ли? Блядь, он вообще бесстрашный, нахуй. Ты чё, блядь, бессмертный, что ли, парень, блядь? Ты попутал, блядь? Да, а ты чё, мне смерть хочешь предложить, что ли, а? Хуесос? Ну, у тебя денег дохуя, нахуй, так базарить, нахуй. У тебя денег дохуя так базарить или чё, нахуй, а? Ебаная жопа твоя, блядь, ты понял, нахуй, пидор ты, блядь, дырявый. Денег у меня дохуя так базарить, мразь, это ты меня нахуй присылать вместе с своими подружками будешь, понял, хуесос? Ты, блядь, нормально там общайся, нахуй, слышь, блядь, ты дрила, нахуй, нормально говори, блядь, с микрофон свой ебаный, блядь. Чёрт ты заёбанный, ватный, блядь. Черт, блядь! Черт ты, блядь, ебать, замотай рога и залёб, блядь, ты чё ты била? Черт, ебаный, чёртка, блядь, если ты в лагере, мразь, там чё, блядь, баландру заёшь? Хуй сос, блядь, там бабы решили, нахуй, поговорить, я насу на вас, нахуй, понял? Я на вас, нахуй, насу! Хуй сос, блядь! Чё ты? Знаешь, дура, я тебя говорю, я тебя, мразь, давай, я мразь, я вас, нахуй, понял? Бросать, а? Куда, блядь, ты, нахуй, приедешь, куда ты приедешь, жди! Ты, блядь, в подвале, нахуй, какой-нибудь сидишь, мразь, блядь! Лично пообщаюсь, побеседую. Давай, ну, я микрофон уже заплевал. Я его вообще не слышу, блядь. Вообще шипит что-то и шипит, как змей, блядь. Плюется и плюется. У вас новый персонаж там действующий. В этот момент он умер, когда меня услышал. Потаскова какая-то сейчас действует со мной. Ртом своим действует. Я говорю, вы что там, блядь, у вас шапка, что ли, или что? Да ты, походу, микрофон облизываешь. Слышь? Какой микрофон? Ты хуй от рта убери. И будешь какой нормально микрофон? Потом общаться. Ебать, какой ты острый. Пиздец, обрезаться можно, нахуй. Я же тебе говорю, давай слышу, хуесос. Я к тебе подъеду, блядь. Вы сейчас, подожди, подожди, блядь, свою ебаную закрой. Вы сейчас решаете, кто из вас там самый смелый. И мне один перезванивает, понял? С этим шабашем ебаным. Я не хочу разговаривать лишь по одной простой причине. Потому что меня подташнивают слегка от того, что какие-то, да, задроты, бля, офисные. Давай, давай, звонят давай, мне, пытаются мне какую-то фигню пройти. Я подъеду к тебе, мы с тобой спокойно... Я тебе еще третий раз, ты овца тупорылый, повторяй, отлично, 14, бля, мразь. Давай в лицо это, давай ты мне это в глаза скажешь, что я овца тупорылая. Блин, захлебнулся, короче, в итоге. Он в итоге захлебнулся, мальчик. О, идея появилась. Давайте скажу, давай, сейчас, Эрик, секунду. Это, ребят, это никакой не таксист. Я вижу в комментариях, пишут, что таксист, это не таксист. Это коллектор из «Деньги в руки». О, МФОшка. Да, ну, да. Давай теперь я с ним поговорю. Давай, давай. Ты хочешь к нему подъехать с Украины, Ярик? Типа того, да. Ты ему назначишь там встречу где-нибудь на границе. Пускай ходит, ждет. А город можете назвать, откуда он? Сейчас скажу. Пока Ваня смотрит город, я хотела бы озвучить. Ребята, когда скидываете номера на WhatsApp, да, не надо писать «жертва», надо писать «какая контора». Потому что могут скидывать номера не коллекторов, и вот этого делать не надо. А частный приз мы им не звоним. Да, потому что скидывают и пишут «жертва». Ну, простите меня, я такую жертву могу своим... справочники найти. По соседству живут. Да, Артем, ты спрашивал, с какого города? Я не, скорее всего, откуда-то, наверное, с Ростова, но симка, вот куда мы сейчас бомбили, она у него чеченская. Вот у него пишет Чеченская республика. От левак, значит. Дагестан, еще что-нибудь. Левый номер. Ну да. Кошмарит. Так, давай, Ярик. Давай. Ты там побольше вот этого. Ярик, будь другом, пожалуйста. Задолбил новый, пожалуйста. Прям вот по-жесткому вот этот Цуцурик, вот да, это вот все прям. Давай туда. Да. Цуцурик. И еще там писали, что тихо, Ваня, ты звук настроил. Да, вроде подкрутил валюму. Угу. Валюмы. Так, давай, Ярик, бля. Он сразу трубку возьмет, это гудков не будет. Я знаю, что ты это делаешь. Понял, да? Алло. Да, слушаю. Привет, Покедёк. Да, слушаю. Это Вася Ракета. Что? Вася Ракета беспокоит тебя. Ну, слушаю. С ребятами моими. Только что с ребятами моими общался. Смотри, какая здесь ситуация. Давай, чтобы мы резину не тянули. Слушай меня. Внимательно слушай. Я тебя слушаю, продолжай. Успокойся, да. Не нервничай. Пока еще нету смысла нервничать тебе, я думаю. Смотри, я, здесь я девочка нервничаю. Ты троишь, ты нахуй, как тебя зовут? Повтори, нахуй, как тебя зовут? Слышь, ты, бля, кукурузник ебаный. Ракета ты, бля. Я знаю, почему ты ракета, нахуй. А ты сам не догадываешься, почему? Ну, давай, выговаривай. Ракетом, бля. Что ты хочешь? У тебя голос, как у бабы вообще, бля. Мне похуй, кто меня беспокоит. С какого хуя ты меня вообще беспокоишь? Слышишь? Какого хуя ты меня беспокоишь, Вася? Я повторяю тебе вопрос. Какого хуя ты меня беспокоишь? Не плачь, успокойся. Я не плачу, а ты что, блядь, там царишь-то, нахуй, а? Вася, ракета, с какого хуя, повторяю тебе вопрос еще раз. С какого лешего ты меня беспокоишь? Почему ты решил, что твои интересы важнее моего покоя, Вась? Назови, где ты находишься. С чего ты решил? Адресочек. Ну ты понимаешь, мы по-любому тебя найдем. Слышишь, ты найдешь в случае максимум, что ты можешь сделать, если постараться при помощи микроскопа, пинцета и остальных приблуд, которые у тебя вероятнее всего есть. Все, что ты сможешь найти. Я третий раз повторяю. Улица Аптечная, дом 14. Как на месте Борат. Будешь, Вася, позвони мне. Борат. Ты что, овца? Город, в каком городе? А ты в какой город ты вообще звонишь? Ты овца, что ли, блядь? Я звоню. Да овца, нахуй, ты меня город спрашиваешь, хуесос, блядь. Ты ракета в натуре, блядь. Тупая твоя ракета, блядь. Хуесос, я спокоен, я тебе говорю, с какого хуя ты мне звонишь? С своим девчачьим блевотным голосом мне пытаешься, блядь, интересы какие-то проявить. Ты вообще кто? Вася, ракета. Я тебе еще раз говорю, я доказываю, почему ты ракета и где она у тебя стоит. Точнее, куда она у тебя воткнута. Мне похуй, слышь, какие твои ребята, это вот эти тёлки, которые мне звонили? И тебе слышь, тёлка, у тебя там бомбануло. Эй, животное, ты там слышишь? Во-во-во-во, вон одна из них вот есть, остальных не слышно просто. Опять ты, Шельма, опять ты. У тебя ржач, как у бешеных. Вам там не хватает компрессии, опять по очереди начинаете говорить, что ли? Сука, больные, блядь. Ты что там, жопу помыл, нет? А? Педрила. Алло. Трубку положил он. Ну, сука. А давай ему точно Артёмыча. Артёмыч, давай. Его уже бомбит, короче, походу, вообще нехило. Пусть по понятиям попиздит. Извиняюсь за выражение. Да-да-да-да. Да, не любит он меня, не понравился я ему совсем. Сейчас Артёма ещё. Да, Чесантина. Ты чё орёшь, там? Да, Чесантина. Ты, сука, какого хуя там мои страницы, блядь, открывай? Слышишь меня, лошадь? Ты чё, свободный уши нашёл, блядь? Или ты выговориться решил? Тебя бомбит там, хуесос? Я твоей маме сейчас позвоню, блядь. Молчи. Я тебе... Бабки твоей, блядь. Им все мозги ты на грани решил пойти мамку, да? Мамку вспомнил. Ты свою ебал, что ли, уже? Ты свою ебал, блядина. А? Слушай, ты нормальный, что ли, блядь? Вот ты нормальный, хуесос. Более ты чем. Нормальный, ты себя нормальным считаешь. А тот, кто тебя сказал, что ты нормальный, тебя оболгал, понимаешь? Несовместимо, вот такая хуета, как ты, и нормальный человек, это несовместимо, понимаешь? Несовместимо. Чем ты дичь промышляешь, я понятия не имею, ты мне с нескольких номеров звонишь. Тебя кто с людьми учил? Общался, да. Пошел нахуй, хуесос, ты даже, бля, выговорить не можешь. Иди, бля, азбуку прочитай, дичь. Иди, прочитай азбуку. Понял? Ты, коллектор, а с людьми я разговариваю ровным счетом так, как считаю нужным. И вообще, огромный вопрос, что ты представитель людей. И твоя свора подружек, бля. Ну, у одного кабабский голос, то вообще там за вас баба, бля, впрягается. Слушай, вы больные, походу, сектанты какие-то. Да тебя выебу за твой базар, нахуй. Давай еще. Сейчас, Артем, сейчас, короче, я ему хотел чувака врубить, просто типа это. Сейчас я ему еще раз наберу с другого номера. Сейчас, никто ничего не говорите. Ты объясни, что у нас есть еще Артемыч. Да-да. А, точно, я... Все, там есть да, я что-то большая тупанул. Подборка. Все. Я что-то написал, Артемыч, я забыл, что у нас Артем потерял. Ладно, сейчас я ему еще раз наберу. Молчу. Номер занят. Оставьте сообщение на автоответчик. Блядь, да не, пацан пошел, походу, валерьянки там выпить. Или сейчас еще раз там перезагрузить. Номер занят. Оставьте сообщение на автоответчик. Что-то пока это пригорел, походу, чувачок. Ну давай попозже мы наберем еще. А ну. Так. Вань, а то, что у тебя номера были, мы сегодня проверяли. А вот он один из них есть. Так, сейчас есть, давайте в Росденьги бомбанем. О, Росденьги, это вообще нормально. Алексей, другом, пожалуйста. Подожди, я на бусях. Слазь оттуда. Полезно, с приятным, блядь. Сука. Спорт здоровья миллионов, блядь. Росики-то. Росики. Бери Росика. Я по ним так скучаю, по Росам. Думаю, пойти зам взять, что ли. А уже не возьмешь Росы. Да? Блядь, точно забыла. Они же все теперь не алё. Да? Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Артем. Вы, наверное, представитель компании «Росденьги»? Да, и что? Как ваша работа? Как у вас дела? Чего нового? А что моя работа? Ну, а вы кто вообще? Интересуюсь, видите. Контролирующий. Ну, а вы кто вообще? ССП. Федеральная служба судебных приставов. Я интересуюсь вашей работой. Поступило заявление на фамилия, вас. Фамилия, имя, отчество. Клинг Артем Романович. Фамилия, имя, отчество, должность. Я вам только что назвал. Еще раз. Ну, еще я же не попугаю вам. Не если у вас что-то со слухом, давайте, может быть, как-нибудь обратиться вам к врачу. Вам сложно повторить? Ну, я а как не со своим слухом сама разберусь. До такой степени не доводить, когда поступают заявления на вас, когда вы, блядь, начинаете людей сводить с ума. Когда вы людей доводите... Вы ошиблись номером, вы не по адресу, всего доброго. В смысле всего доброго? Девочка! Не удалось. Ой, ну давайте пожестим уже, господи. Ну что она такая прям бедная, какая-то никакая. Да, Иван Батькович, найди кого-нибудь жесткого, пожалуйста. Да, она-то ее же можно разбибикать? Это же Росденьги, ты что? Они же любят орать. Она не будет давай разговаривать, она будет сбрасывать сука, трубку. Мы тебя порвем кишки, тебе выпустим. Нет, на сейчас, дерево сейчас, повесим вместо ну, гирлянды. Она не давай, будет разговаривать, она в любом случае сейчас, не будет разговаривать. Тихо. Будет она разговаривать, тихо, мальчики, дайте мне ее размотать. Сидеть! Давай бабушке попробуем. Бабушкой попробуем. Да. Алло. Алло. Алло. А кто это? Ну, вы мне звоните, кто вы? Кто? Добрый коллег, вы что, хотите от меня, вы что звоните? Это вы мне звоните. По какому? Да какого хуя вы, блядь, названиваете? До свидания, вы не по адресу. Да я не звоню тебе, пидорашка ебаная! Ребят, нет, там, но... Походу узнала. Это... Там наш предыдущий герой на общий номер звонит. Можно его включить? А, в прямой эфир. Да, давайте ему нашего Артемыча запульнем, который у нас в нарезке, если он трубку возьмет. Да, Вань. Давай, давай. Либо Саню, то, что... А Саню я еще не это, не готов. Не, у нас Артемыч нормально с петухами разговаривает. Предыдущий, да? Таксист, который... Я его таксист. Да, да, да, да, я так понимаю. А, сейчас. Нервный тип. Тихо, тихо, тихо, тихо. Какого хуя тебе надо, гребень ебаный, блядь? Ты что, блядь? Ты что, припорол маленько? Ты, сука, пизденыш ебаный, нахуй, ебаный в рот, блядь, ебать. Кого ты в рот ебал, слышь? Нечисто. Давай, слышь, я вот так, ебать, я говорю, ты не говоришь нихуя. Я говорю, нахуй, ебать, ты, может быть, говоришь, нахуй. Хорошо? Помолчи, помолчи. Чего? Помолчи. Помолчи, сявка, я твой, блядь, я нахуй, нахуй, ебать, нахуй, ебаный в рот, пятки, блядь. Высос, высос, ты даже не слушаешь меня, да, я так понимаю. Чего? Либо беспредельная рожа, либо ты... Забыл, чтобы другие кости, нахуй, ебать, в зоне, блядь, ебать, булку кидала, нахуй, ебать. Внятно, я не пытаюсь, точнее, я не могу понять, что ты хочешь мне сказать. Я тебя отведу в то место, нахуй, чтобы ты понюхал и понял, нахуй, чем воняет. А ты там уже был, я так понимаю, у тебя опыт есть, да? Ты там уже был? Я тебе говорю, я тебе такими пирогами накормлю, нахуй, ебать. Ты каждый, ты сука, каждый, ебать, нахуй, пирог ты ешь. Гнида ебаная, нахуй. Ты будешь заебанный, блядь. С улицы эти, блядь, нечисти, с улицы еще решили людей позвать. Ты, походу, какой-то там дворник, что ли, который там... Ты вообще надоело, блядь. Баланду раздавал, у тебя голос такой просто. Либо ты подражаешь кому-то, пытаешься меня запугать. Сука, за щеканы ебаные, блядь. То мне какой-то, блядь, часотник звонит с бабским голосом, то там вообще за вас баба, блядь, подрубается. Я не понимаю, что вы люди, базаришь, вообще, а если честно, ставлю под вопрос, что вы люди. Выключи от жопы, сто пудов, потеряли еще в лагерях, нахуй, блядь. Что-то слился он, короче, с... Я только баба хотела подорваться. Так, донатик там пошел, сейчас я донат пришлю. Так, пока это... Пока там чат почитайте кто-нибудь, пока я лезу в донат. А, так, ребят, давайте я. По розыгрышу, вот парень там писал, розыгрыш я уже говорил на предыдущем или на предыдущем стриме, то, что сейчас ввиду того, что пандемия у нас и все таможни закрыты, так что пока перенесли на 1 июня, далее будет видно. Если таможни откроют, то тогда будет 1 июня, если нет, ну, чуть позже, скорее. Так, ребят, Палкин раздавалки 150 рублей скинул. Думал, зайцем проскочу за вход, ребята. Спасибо, Палкин. Здорово, Палкин. Палкин, спасибо огромное. Палкин раздавалкин. Блин, нормальный ник. Ну, раздает Палкин. Он у нас и как нормальный вроде. Раздает всем палками. Так, сейчас какого-то еще есть телефон из Росов. Представляется Мансур. Мансур? Да, Мансур. Люблю Лёха, дайте мне Мансура. Ну давай Мансуру позвоним. Дайте мне там. Или Ване там. Давайте, давайте. Это, ребят. Дайте поболтать. Ребят. Я начну, а ты продолжишь. Хорошо. Спроси у него, курюм-бурюм будет делать, нет? Все, давай. Слушаем. Че, забухал, что ли? Что-то короче. Мансур, сучки. Я уже речь приготовила. Пламенную, любовную. Ну, видимо, ты его расстроила этой речью. Господи, я вот сейчас в голове такой просто прям составила монолог. Так, ладно, следующим пойдем, этот пока пусть курит. Там у нас спрашивают по вопросам Калу сегодня. Да, будут сегодня вопросы коллектору. Позвоним, спросим, поговорим. Пишите вопросы или в чате, или на общий WhatsApp, чтобы мы их озвучивали. Вопросы, номера, все в чат. Да, нет, не в чат, на WhatsApp. Да, Ванечка. Минут через 20 как раз вот в часик мы наберем. Сейчас пока давайте поугараем над этими кадрами. Бешеному, пока он не сдался еще. Они же потом все, да их же потом не выцепишь. Ох. Второй минуты, вот он, блядь! Лёх, я пойду погуляю. Вот, Руслан, видишь, ветер запретил мне употреблять. Выбил вот так, блядь, с удовольствием. Разговор будет записан. Да, алло. Алло, здорово. Да, здравствуйте. Привет, привет, еще раз тебе. Ты что-то трубку бросаешь? Стесняешься или что? А скажите, вы кто? Я твой хозяин. Это к бабушке своей позвонить. Зависит, пацан, да? Что еще раз? Это их рабочий номер, они не имеют права по нему рубить вам, поэтому они не будут с вами по нему разговаривать. Сейчас угонем. Давайте сейчас бабушка позвонит. Раз бабушке позвонит, то бабушка мне сейчас... Что за бабушка, так бабушка сейчас. Не проблема. Блядь, заблокировал, что ли, сука? Судя по тому, что ведется запись разговора, это был телефон ПКБ. Не, это... Сейчас я скажу, кто это. Это этот... Центр взыскания. О, Центр взыскания. Тоже может быть. Сейчас другой номер наберу. Разговор будет записан. Взыскание проблем. Ага. Че, спёкся, что ли, блядь? Я же говорю, они не будут разговаривать по этим, по своим официальным номерам. А я может, с разных номеров звоню. У нас номеров-то много. Без разницы. У него номер, понимаешь, у него номер пишет все разговоры, и поэтому он не может ничего ответить, и он не будет по нему отвечать. Сейчас давай еще последний раз разговор попробуем. Будет записан. Алло. Да. Алло, ты меня слышишь? Не Валя, тетя Валя меня зовут. Здравствуйте, Валя, я вас слушаю внимательно. 75 лет мне, а ты мне вот звонишь и хуйню страдаешь. А скажите, вы куда? Делать нечего и названиваешь. Я чё, голос мой понравился. Очень сексуальный. Вам уже все проклятия ждут, чтобы на вас кирпичи попадали, блядь. Ну, да, привет, синяя яма. Так, там донат, да, донат был? Нет? Не знаю, посмотрим. Нет, доната не было пока. Это мы тут бжикаем и бжикаем. Там просят позвонить в Киев, колл-центр, Швидко Гроши. Мрази там еще те сидят, попускают их. Уже надо, короче. Но мы не можем звонить в Киев, потому что нам надо туда закидывать, наверное, денежку. Так, Ваня, или мы можем звонить? Да, ребят, этот, звонки на Украину у нас пока в отдельной программе, короче. Вот, потому что этот, честно говоря, что маленько дороговато. Мы, грубо говоря, на стрим выделяем, ну, пул, короче, мест, куда мы можем звонить, то есть, ну, страну, короче. Вот, и как бы за этим занимаемся. Если там, сейчас мы немножко там разовьем это направление, и, в принципе, мы можем там хоть куда потом, и в Америку, и на Украину, и там куда угодно бомбить. И еще спрашиваю, это донат на 100 рублей будет виден на экране? Каждый конечно, донат будет, виден на экране. Если кто-то хочет сделать анонимный донат, там есть такая графа, что можно просто писать любое имя. Так, скинули еще один номер этого Мансура. Так, сейчас. Ребят, все, что вы донатите, все идет только на звонки. Это на да. самом деле очень дорого. Да, как бы без проблем. Я вот, в принципе, уже как-то это делал. Я как бы после стрима на каком-нибудь канале мы можем выложить скриншоты, короче, сколько мы там это, набомбили, тратим. Короче, стрим. Да, поэтому здесь все открыто. Так, звоню, короче, Мансуру на второй номер. Поэтому будем рады вашим донатам. Мансура, дай. Мансур. Что-то, походу, не судьба тебе с Мансуром поговорить. Жизнь боль. Так, ладно, давайте какую-нибудь контору, что ли, нагреем. А то это... Что они там заскучали у нас, наверное? Давайте восточку попробуем. О, хорошая контора. Надо, надо их. Здравствуйте. Вы позвонили в службу взыскания Восточного банка. Ваш звонок будет переведен на оператора. Для консультации по счету подготовьте, пожалуйста, паспорт. Прогнозное время ожидания ответа специалиста. 1 минута. Слава Богу. Раньше 10 было. Сократили, походу. Ребята, лайки не забываем и колокольчик. Не забываем. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Вы позвонили в Восточный экспресс. Алло, вы меня слышите? Вы позвонили в Восточный экспресс банк, департамент, отдел судебного взыскания. Меня зовут Евгеньевич Коротков, Иван Юрьевич. Вы, да? Арсен Евгеньевич, да, это я. Алло. Арсен Евгеньевич, да, это я. Алло. Коротков вам Юрьевич, да? Алло. Да, да, да. Алло, да, это я. Назовите мне, пожалуйста, теперь дату вашего рождения. 15 января 91 года. 15 января 91 года. Да, я вижу, уже почти что год, да, не оплачиваете. Сколько? А в чем причина неоплаты? А этот, у меня этот дедушка больной. А этот, у меня этот дедушка больной. А? Ну что еще раз? Что дедушка? А чего с фонит, так я что-то не пойму. А чего с фонит, так я что-то не пойму. Ну, не знаю. Что это такая нехорошая. А вы что, дома сидите? Алло. Вы что, дома сидите? Алло. Да. Что хуйня оторвалю? Алло. Этот. Алло, вы знаете, что у вас... Что у нас... Вы знаете, что у вас имеется арест счета? Да, есть такой момент. Ничего страшного, в принципе. Как бы это. А я там уже договорился, на самом деле. Там по 46-й статье мой этот долг закроют там. А вы подали на банкротство, да, получается? Верно? Да. Сейчас тут это. Алло. Алло. Сейчас. Блять, целевую трубку не берет. Может, найду? Алло. Алло. Не, не пропадает, все нормально. Не, что-то связь такая нехорошая. Алло. Алло, ты меня слышишь? Его троит люто, скидывай его нахер. Его троит люто. Ну да, что-то у него эхо такое прет. Пипец просто. Так, а что-то мне показалось это. Откуда-то еще у нас тут эхо, нет? Да, Вань, там донат пришел. Посмотри, пожалуйста. Сейчас. Алло. И Джеймс Бонд, по поводу информации всей, пожалуйста, на WhatsApp напиши более подробно, что и как. Единичка прислала нам 100 рублей, написала: здравствуйте, пошлите нахуй, пожалуйста, или куда-то можно, на ваше усмотрение, Рома. Кого послать нахуй? Номер скинут, кого это нахуй послать надо. Можем послать в пешее эротическое путешествие. Вот но проблема, да. Бро. Номер на WhatsApp напиши. Там нет, номер WhatsApp написал есть. Номер. Написал номер. А, ну а все, это... вот. Я а, братан. Братан. Джеймс Бонд, который. Недавно тебя по телеку смотрел, по РЕН-ТВ показывали. Респект и уважуха. Это был не он. Ну, этот, ну там, их, там их много было. Ну, не переживай, телефон там потом затрем, а это самое, ты телефон в следующий раз, я же тебе говорю, на WhatsApp скидывай, на номер WhatsApp. Я что предлагаю, чтобы покрасивше было, так сказать, ну, не просто ж позвоним, пошлем на три буквы и трубку положим. Может, этого на цуцурик вот этот вот его как-нибудь выкрутить? Давай. Ярик сейчас все сделает. Предложи ему, Ярик, на голову на цуцурик. Скажи, заказывали там что-то на цуцурик, подъедете там, вот туда. Говорят, это коллега. Гуравий на пустюльник. Вы что, все эти термины давайте не употребляйте. Привет, дорогой. Привет. Салам. Так, сейчас я номер другой поменяю, чтобы нам потом не звонил в обратку. Давай, Ярик, набираем. Говорю, коллектор это? Нет, это... Она заказ. Да. Все, хорошо, давай. Поэтому как-то повежливее, чтобы человек в шоке не потом был. В итоге нахуй. Рома его зовут. Пожалуйста, подождите. Ваш звонок переадресуется на другой номер. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвоните. Ну, Ромчик пока недоступен. Что-то. Доступен. Ну, ладно, мы попробуем еще раз. Не, мы ему просто попозже наберем, как бы этот. Ну да, говорю, попробуем еще раз, чуть позже. Да, вот на этот. Короче, в любом случае пошлем. Иван Лобачевский, привет. Валентин, привет. Всем привет еще раз новоприбывшим. У нас там что по вопросам к коллектору-то как что? Ну давайте через 5 минут. А так, этот человек у нас из чата дорогой, который больше всех вопросов написал. Валерий который? Он здесь, нет? Вот. Угу. Он работает. А, он, то есть его сейчас нету в этом, на Ютубе. Ну ладно, не суть. Слышно, но тихо. Угу. Надо, лучше это, Дискорд перезапусти. Потому что очень тихо слышно. Ну, кто-то спрашивает. Господи, я вообще не слышу. Какую шарагу какую-нибудь берем или что? Давай, давай шарагу. Дискорд перезапусти. И, Вань, может, мы на один звонок на Украину наберем, нет? А, понял. Никак. Сегодня, вы позвонили в столичное агентство по возврату долгов. Обращаем ваше внимание на то, что в целях контроля качества работы ваш разговор может быть записан. Возврат долгов. Бесплатный. Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Уведомляю вас о записи разговора. Вы позвонили в ООО «Столичное агентство по возврату долгов». Я знаю, куда я звоню. Меня зовут Бельцев Сергей Сергеевич, являюсь специалистом финансового контроля. Я вас слушаю. Вы специалист финансового контроля, да? По-моему, вы мне и нужны. Здесь нужно проконтролировать мою финансовую оплату. Я буду оплачивать долг, ну, задолженность там просроченную, как вы называете. А вы будете контролировать, чтобы она прошла, хорошо? Да. Сергей. Что хорошо? Какой, о каком долге, задолженности вы говорите? Ну, о долге моей жены. Ну, хорошо, так пусть ваша супруга нам звонит. У нее денег нет. Она все деньги занята. Потому что я все потратила на колготки. Рот закрой! Ебало уже нахуй. Алло, Сереж. Сергей Сергеевич. Вы сейчас с какой целью позвонили? Хочу рассчитаться вместо этой курвы, блядь. Какой целью позвонили? Говорю, рассчитаться хочу за ее долги. Так у нее нет нихуя денег, она все проебала, блядь. Ну, прости. Так вы и свои дайте. Что-что? Я ей если дам, она снова их проебет. Хочу лично рассчитаться. Ну и что? Сергей, не тупи, давай, блядь, я ну не заебывай ты, потому что и ты, блядь, информацию я предоставлять не буду. В общем, почему это не будет? Готовы к адекватному диалогу, можете позвонить. До скорого. Короче, деньги вам не нужны. Пидорас, слился слишком скоро. Ты представляешь, для чего дожили, что коллектора и вот эти все вот гондоны отказываются, понимаешь? Это ж, до чего ж мы довели народ? Никто не хочет деньги брать. Вань, посмотри, там донат вроде пишет. Да, ребят, сейчас донат зачитаю. Дима Новосип отправил 100 рублей. Ребят, удачи вам в борьбе с этими головами говяжьими. Новосип с вами. Дима. Новосип, салам, братан. Слышь, откуда ты? Скажи, пожалуйста, напиши в сообщении. Может, пересекемся даже. Да, Диман, я помню наш разговор. Если получится, мы тебя обязательно сегодня наберем. Так что не пропадай. Лех, я тебе про него рассказывал. Это который из Новосибирска, да? Все, это Новосип, это огонь. Нормальный пацан. Да. Я его тоже знаю. Так, донат еще один. Дима Новосипов, еще 50 рублей. Давайте жабим хвостам, чтобы они в толчке в туалете перевернулись. Не, ну там как повезет. Может, не добегут до толчка. Так, что у нас там? 13 часов. Я придумала. Да, сейчас позвоним. Я придумала, надо следующий запустить донаты на сбор памперсов коллекторам. На всякий случай. Черт, побери, их же и так компьютер. Тёма рядом идет, угорает. Зачем? Зачем нам еще им собирать? Так мы еще не собрали на Виктории Секрет, или тебе нравится вот так голой быть? Нет, я не против, если мне на Виктории Секрет насобирают. А то мне это там одной детальки не хватает маленькой. Какой, говори? Ну, такого интересного. Да ладно, говори как есть. Соберем, сделаем. С тремя полосочками. Эти детальки не надо есть, я тебе так доложу. Ладно, ребят, сейчас, короче, наберу коллектору, которому хотели задать вопросы, поэтому вот я вижу, так вот, Палкин-Раздавалкин, ты здесь, отпишись, твои вопросы пойдут первыми, короче, потому что ты подошел к этому ответственно, короче, и написал, вот, поэтому, а дальше, ребят, соответственно, сейчас я ему, короче, наберу, и что, и пишите, я ему просто могу в прямом эфире задавать, вот, и, возможно, кого-нибудь еще в прямом эфире, соответственно, наберем. И Палкин-Раздавалкин, если ты, соответственно, с ним хочешь прям вживую поговорить, то тоже мне бахни плюсик в WhatsApp. Так, назвать его буду. И еще такой момент. Там от Рос деньги прислали номерочек. Один Аслан с украинским акцентом. Даже вот так бывает. А может, это Ярик? Что ж за Аслан? Это Ярик, походу, прикидывается там. Ярик, ты хулиганишь, что ли, в свободное время, а? Нет, в свободное время, это самое. Туда все. Ну, а надо, надо у него спросить, ебал он Ишака или не ебал. Мужчина он или нет. Ну, потом наберем, значит, ему. Сейчас еще номерочек покидаю. Короче, набираю сейчас коллектору, да, для интервью. А, интервью? Все, давай. Угу. Так, и, ребят, давайте Артем тоже дополнит, если какие-то сложности будут. Леха. Что там опять за мыши? Да-да. Этот ветер. Шум прет. Ну да, у нас тут ветер гуляет. Это мышей перекройте как-нибудь. Так, я не гуляю, я в баре. Тихо, ребят. Иди бери, я постою пока. Кто? Сейчас я тихо. А? Я возьму. Так, а что у нас это? Леха, я сейчас на тебя ругаться буду. Сорян, больше не буду. Вообще прямо топать буду ногами. Вот, Леха, ну серьезно. Да, соберись. Все. Соберись, тряпка. Вот не надо грязи, а? Не, ну немножко можно же. Пошли. А, так я сейчас, что ли? Нет. Сейчас. Да нет. Рвю же. Тихо. Сейчас этот выйдет на связь, мне смс-ка придет, и мы его наберем. Давайте тогда поедем дальше. Так, что у нас этот? А, вот этим, как его? Рус Ебинкен. Значит, это, слышишь, Лех, сначала на турник, и этот, как его, на брусе, да, а потом зайдем. Сначала на брусья, потом на козла. Да, потом это еще сигаретку выкурить и пивка вдогонку. Да. И потом сейчас повторить. Ваня, я назрел вопрос к коллекторам. Три подхода. У тебя ветер, вопрос назрел. Да, у меня назрел вопрос к коллектору. А че он такой непунктуальный? Вот это вот какого я разговаривал. Тихо. Ребят, еще раз ему набираю, тихо. Все, не шумим, ребят. Ну, алло, да. Алло, Николай, здравствуйте. Ну, добрый. Да, это по поводу интервью. Ну, я слушаю. В прямом эфире, да, в прямом эфире мы сейчас, вот у нас зрители, соответственно, сейчас будут потихонечку вопросы писать. Я буду их озвучивать и, соответственно, насколько можно, то хотелось бы конструктивный ответ получить. Ну, да. Вот, соответственно, первый вопрос от нашего подписчика – это работают ли сами должники в ваших компаниях? Нет, должников у нас не работают, у нас жесткий отбор и с чистыми кредитными историями, так как работа должника – это, соответственно, попытка уйти, ну, можно узнать выходы из ситуации, как уйти от оплаты. Ага, я понял. Хорошо, следующий вопрос. Если должник не идет на выплаты, не выходит на длительное время на связь, то какие действия вы предпринимаете? Смотря от ситуации. Если должник не выходит на связь, нет, на связь выходят все. Вопрос, как вывести на связь. Если по-чистому, то это будет обычная переписка на почте, обычные смски. Контакты, которые он сам оставлял, нет, но приходится искать должника. Любой коллектор – это тот же сыщик. Всех можно найти, все оставляют след в интернете. Хорошо, спасибо. Следующий тогда вот у нас третий вопрос. По каким действительно правовым документам, ну, по каким правовым документам вы работаете с должником? Ведь договора цессии очень редко компании вам дают. Ну и так далее. То есть, нет, ну а при чем тут, ну при чем тут цессия? Нет, цессия — это уже последняя стадия. В основном 1005 статья. Это информирование. Угу. Цессию на самом деле получить очень сложно и очень тяжело. И ни один кредитор на цессию редко когда идет. Это уже когда длительные просрочки, год-полтора по МФО идет. Тогда да, тогда цессия. И хорошо, спасибо. Вот еще вопрос задают. Соответственно, что как бы, ну, типа для должника лучше вообще не выходить на связь, то есть вообще в любом случае как-то избегать контактов, либо выходить на связь. Ну, то есть с какой точки зрения должнику лучше, короче, сделать так, чтобы от него, грубо говоря, быстрее отстала сама организация, в которой он брал деньги, и организация перепродала долг либо другим коллекторам, либо подала в суд. То есть как вообще, грубо говоря, как должнику лучше поступить так, чтобы его долг быстрее ушел из основного кредитора? От основного кредитора? Да. Но для должника это не выход. Для должника лучший способ общаться непосредственно с кредитором на первой стадии и приходить к общему решению. Если должник хочет уйти от оплаты, от своего кредитора, но это уже... Для должника могут быть печальные последствия. Угу. Так, Николай, вот у нас в чате читают, задают. Неужели информирование столь эффективно с точки зрения возврата просроченной задолженности? Информирование очень. Цессия, ну, скажем так, цессия – это способ вернуться в 90-е. Есть несколько, скажем так, стадий взыскания. Первая стадия взыскания – это, ну, как нас называют, телефонные звонилки. Это первая стадия взыскания, она самая лояльная для должника. Вторая стадия взыскания – это тоже звонилки, но, как в основном должники говорят, это угрозы и тому подобное. А вот уже третья и дальнейшие стадии, ну, это суд. Суд, как правило, должник проигрывает. В 99,9% должник проигрывает. Он не выплачивает по суду. Тогда уже идут приставы. Ну, приставы что? Компании не обращаются к приставам по суду. Компании просто продают судебное дело, судебное решение по договору цессии коллекторам, а вот те уже начинают выбивать и работать достаточно грубо. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос, вот это тоже подписчика. Задумывались ли о смене работы? Ну, как сказать, любая работа, человек работает для того, чтобы зарабатывать деньги. Пока меня моя зарплата устраивает, работу менять не хочу. Как только она меня перестанет устраивать, конечно, буду менять работу. Хорошо. Так, вот следующий у нас. Почему часто при разговоре с должниками коллектора переходят на оскорбления родных и близких? О, интересный вопрос. А тут, конечно, не культурно будет вопросом на вопрос отвечать. А почему должники, когда им звонят, сразу начинают мамину маму любить? 99% случаев, когда коллектора переходят на личности, родственников, только в ответ на действия должника. Если должник начинает грубить, и коллектор. Если должник отвечает нормально, адекватно, без всяких проблем, и коллектор будет общаться достаточно вежливо и культурно, да, в требовательном тоне, но очень вежливо и в рамках. Все исходит непосредственно от должника. Я понял. Так, сейчас чат вот буквально увижу вопросы. А есть ли выездные группы вообще? Существуют? Да, есть. Так могу сказать. Я хоть и на первой стадии взыскания работаю, у меня мои подчиненные на первой стадии взыскания, но также по выездным группам мне приходится ездить, доставив выездные группы. И выездные группы есть два типа. Также первое — это обычное информирование, когда приходят с видеокамерой, с регистратором на лацкане и просто вручают претензию. А в основном ездят уже непосредственно с нарядом полиции. То есть с участковый, либо наряд полиции и приставы. То есть непосредственно для взыскания. Угу. Один из примеров, из ярких примеров по городу, по поселку Кущевка взыскание проводилось выездное буквально неделю назад. В открытой информации на Ютубе это все есть. У нас вот много вопросов сейчас вот в чат пишут касательно хотя бы порядка заработной платы коллектора. Порядка заработной платы коллектора. Скажем так, любой коллектор, он сидит на проценте. У него есть оклад, есть процент. В каждой коллекторке это разные суммы. Средняя зарплата коллектора, ее хватает, чтобы раз в два месяца с семьей съездить куда-нибудь за границу, ни в чем себе не отказывая. Соответственно, так как следующий вопрос как раз вот можно продолжить. Вы переживаете за свою жизнь? Ведь все мы знаем про вторую сторону медали. Касательно работы. Да, медаль о двух сторонах. Да, действительно. Переживаю ли я за свою жизнь? Нет, не переживаю. За свою лично нет. Вообще... А случались ли вообще какие-то такие моменты, что, грубо говоря, там с работы выходите, там, кто-то ждет или там что-то сделали там? Да, случалось, конечно, и ловили таких ребят. Вот буквально, я не помню точно, месяца два назад около офиса порезали колеса на всех машинах сотрудников. Да, бывает и такое. Бывали и такие случаи, да, лично меня поджидали должники, да, мы с ними общались. И бывали случаи, что да, до сих пор ругаемся с этими должниками, они там не угрожают. А есть пара случаев с должниками в очень хороших сейчас отношениях. Ходим друг к другу в гости. Вот следующий вопрос у нас такой тоже. По каким вообще базам или какими способами, то есть вообще находятся связанные лица, родственники, контактные телефоны? То есть это какая-то единая база специальная или это открытые источники? Я так могу сказать. Любой человек оставит о себе след в интернете. Любое поползновение человека в интернет – это след. Понятно. Где-то засветил номер, где-то что-то увидели. Вот тебе и результат. Теоретически, если человек вообще в принципе не сидит, не регистрируется. Если человек не сидит в интернете, его найти очень сложно. И практически невозможно. База МВД можно подключить, но, как правило, коллектора очень редко пользуются базой МВД, потому что она обновляется раз в полгода, и она очень дорогая. Одна база МВД стоит на полгода порядка 20 миллионов для организации. Это очень большие деньги. Хорошо, вот следующий вопрос. Знают ли ваши родственники, работаете? Как это? Да, знают. Да, знают, вполне адекватно, вполне нормально. Угу. А, вот, хорошо, следующий. Какой процент грубых должников и растет ли он со временем? Еще раз, связь пропадает. Ну, да-да, то есть какой процент грубых должников и растет ли это количество со временем? То есть, грубо говоря, с течением времени должники становятся все грубее и, то есть, как-то больше? Нет, тут неоднозначно ответить нельзя. Процент грубых должников, ну, скажем так, можно разделить 50 на 50, но тоже есть... три возрастных группы, и в каждой группе есть свой процент. Первая возрастная, это от 18 до 25. Тут 90% должников сразу, после первого же звука в телефонной трубке, начинают грубить. От, скажем так, от 26 до 48-50, ну тут 50 на 50. Вот в зависимости от образа жизни человека. Если он алкаш и маргинал, то да. Если это нормальный, обычный рядовой человек, абсолютно адекватное общение. И третья группа, ну это пожилые, от 50 до 75, там процента 2 может быть грубых. Остальные все адекватные, лояльные. Угу. Хорошо. И, так, вот здесь еще спрашивают, продолжается ли взаимодействие с должником после того, как суд вынес решение, ну, по судебному приказу, либо уже человек признан банкротом? Тут тоже двояко. Продолжают ли коллектора общение с этим человеком? Если по суду присудили выплату задолженности? Да, продолжает, потому что решение суда коллектору выгоднее отменить решение суда и решить этот вопрос в мировом, нежели должнику, с должника будут взыскивать приставы описью арестового имущества, потому что это еще надо реализовать. И должнику это как, тоже выгодно. Не надо страдать продажей, экстренной продажей, потому что не продажа имущества по судебному приказу, это уже уголовно наказуемое деяние. По поводу банкротов, вот вопрос сразу возникает у меня. Люди, вы там сами адекватные, вы хоть сами понимаете, что такое банкрот? Ну, в смысле, вы думаете, что вас признали банкротами? Само собой. И вас что, можно от вас отстать? Нет, люди, не ошибайтесь, банкротство это ярмо. Хорошо, вот следующий вопрос. В каких случаях или там, ну, не знаю, что должно быть с должником такое, чтобы первые коллекторы отстали, и, соответственно, должник был признан, ну, типа, как маргинал, короче, чтобы просто по нему прекратилась работа? По должнику не прекратится работа, пока должник может платить. Не, а если вот он вот пишет, что, грубо говоря, он просит, то есть у него ничего нет, он там, не знаю, там живет. Ну, сказать можно всякое. Сказать можно всякое. А по факту нет. По-хорошему, работа с должником должна проводиться до тех пор, пока должник не вернет деньги. Нет денег, есть у него деньги, он их вернет в любом случае. Угу, я понял. Не, а Николай, если у него вот уже все нету, то есть там, ну, набрали родственникам, родственники говорят, да, типа он там уже все пропащий, короче, он там бомжует уже, нигде ничего. Нет, такого не бывает. В моей практике, сколько у меня таких случаев было, всегда, если он не может отдать, отдают родственники. Родственники отдают, до родственников доходит информация, что суд и тому подобное, родственники сами за него отдают. Я понял. Так, следующий вот вижу, пишут. Есть такой вариант, что коллекторы звонят и называют не свои имена, когда особенно, ну, начинают угрожать. То есть работа, она под своим, грубо говоря, именем происходит или не под своим? Ну, то есть по-настоящему или не настоящему? Нет, работа происходит исключительно под псевдонимами. Одна из, скажем так, мер безопасности – это работа под псевдонимами. Почему государство вышло сейчас с объединением коллекторов на связь и рассматривает закон о оглашении только порядкового номера коллектора, а не имени? Даже если это звонок с федерального номера, по 230-му федеральному закону, он озвучивается только псевдоним. Я извиняюсь, коллега, можно я подключусь на Новосибирск, да, работаю под своими именами? Но тут смотри, тут усмотрение каждой организации. Я тебе я сейчас говорю про... Я работал во многих организациях, и, ну, нет, если я начинаю кошмарить по-черному, да, клиенты, и если я начинаю звонить с левака, с левого номера, то, разумеется, я использую там, ну, Артур, да, но если я звоню со своего личного номера... Ну, зачем я буду представляться кем-то, ну, непонятно кем? Ну, с личного, но если ты звонишь с личного номера, интересно, а как же ты-то звонишь с личного номера и представляешься? Твой же номер могут пробить. Я не боюсь этого. Не боишься? Но это прекрасно. Но это прекрасно. Нет, на самом деле, вот за время моей работы я не видел с тобой под твоими номерами. И у нас распоряжение. Вот я общаюсь с многими коллекторами и с многими организациями. Все работают только под псевдонимом. Ну, сколько ты лет работаешь? Я работаю 4 года. Ну, почти 5. Я работаю 6 лет, и всю жизнь я реально звоню со своего номера, представляюсь тем, кто я есть. Ну, ни разу у меня не было вопросов. Ну, видишь, у каждого... Спросить, я но только видишь, всегда в чем рад. Разница? Пусть они приезжают. Видишь, в чем разница? А, ты говоришь, ты из Новосибирска, да? Да. Правильно я тебя услышал, да? Ну, да, это верно. Север страны. Разные менталитеты, разные принципы работы. Я работаю в южной части страны, в частности, нахожусь я в городе Ростове, на Дону. А, по всему югу, по Москве, по крайней мере, что мне известно. Я не говорю, что мои слова это панацея. А, все работают только под своим псевдонимом. Я не ездил на север, я не общаюсь с севером. Если на севере у вас работают под своими именами, ну что ж. Окей, хорошо, сейчас продолжим дальше, я из чата дальше начну вопрос задавать. Так, вот дальше спрашивают, офисы являются ли секретными местами, или это общедоступная информация? Ну, офисы именно где непосредственно... Именно где коллектора? Да. Я так могу сказать, близлежащие дома, которые находятся около офисов, они прекрасно знают, что там сидят коллектора. Для должников информация отдела взыскания на сайте есть. Но это центральные офисы кредитных организаций. Если должник запросит офис, где находится именно коллектор, ему никто не ответит. Найти офис не проблема. Вот еще спрашивают тоже, как сильно меняется психика, то есть есть ли какие-то негативные такие моменты от этой работы? У каждого крыша едет по-разному. Кто-то абстрагируется от реальной жизни и работает. Кто-то, у кого-то крышу рвет, он что в жизни, что на работе. Это тоже сугубо индивидуально. Что касаемо меня, я разделяю работу и личную жизнь. Я, переступая порог работы, у меня личной жизни нет. Только я переступаю в обратную сторону, у меня нет работы, у меня есть личная жизнь. И я не мешаю эти понятия. Угу. Сказать, так, что у меня психика изменилась. Нет. Я понял. И вот спрашивают, реально ли штрафуют за то, что используют IP-телефонию? Что? Ну, буквально штрафуют. А? В смысле, IP-телефония запрещена. В IP-телефонии у нас не запрещена. Любой звонок должен поступать должнику. 230 ФЗ. А, ну хорошо. Так, сейчас. Согласно 230 ФЗ, должнику должен поступать звонок с федерального номера. Я не вижу нарушения закона, если с IP-телефонии, где идет запись телефона, она запрещается. Угу. Так, ребят, вы пишите еще, потому что я уже вроде все вопросы зачитал. У нас, кто здесь у нас в эфире? Макс, ты хотел вопрос задать? Сейчас. Алло. Да. Сейчас. Дайте я подключусь на пару минут. Да, давай. У меня такой вопрос. Вот вы говорите, 1005 статья, то есть вы работаете чаще всего по 1005 статье. 1005 статья, насколько я понимаю, насколько я ее вижу, она предусматривает только уведомление должника о том, что долг, собственно, имеется. А к чему тогда возникают вот эти вопросы по поводу там сроков, оплаты и так далее? То есть я это вижу как давление на должника, расцениваю так. А, совершенно правильно ты видишь. Да, это давление на должника, тут ты прав. Повторюсь, любой коллектор – это человек, который сидит на проценте. Чем больше ему заплатят, тем больше у него зарплата. И, это попрошу, я понимаю, но 1005 статья не предусматривает давление на должника, она просто предусматривает уведомление о долге. Нет, конечно, не предусматривает. Давление на должника вообще законом запрещено, если так посудить, правильно? Психологическое давление запрещено 230-м федеральным законом. Да, это действительно так. Но попрошу заметить, вот положа руку на сердце, нарушение-то идет не только со стороны коллекторов, нарушение-то идет со стороны должников. И если так рассуждать, что должники, что коллектора, мы все нарушаем закон. Не, вопросов нет. Это сейчас все сводится к детскому саду, кто первый начал. Тут неважно, кто первый начал. Тут вопрос в том, что вот, например, мы, как наше движение течения, да, которое, с которым вы сейчас общаетесь, оно сформировалось уже как результат неправильной деятельности коллекторов, чтобы как-то целенаправленно, ну, чтобы люди реально не вздрагивали так сильно. То есть это своего рода психологический вопрос. Да, не могу с этим поспорить, совершенно верно, да. Но коллектора тоже бывают разные, тоже это надо понимать. Я общался с коллекторами, которые там и через детей, через, ну, один из примеров, да, там должница, есть должница, назовем ее Маша, да, у нее дочка учится в школе номер один. И коллектор звонит в школу директору и там начинает кошмарить дочку, начинает кошмарить ее через соцсети. Большинство коллекторов, скажем так, большинство коллекторов это не приемлет. Есть индивидуальные, конечно, личности, которые не пользуются популярностью даже в своих кругах, и за это свои же и наказывают. Ну, то есть их не увольняют по факту за нарушение в работе, то есть их просто свои гнобят, получается. Их гнобят свои же их и загнобят. Да, его могут, если его поймают на этом, его могут оштрафовать, уволить, посадить. Были случаи, действительно, да, и в моей практике, когда мы сидели спокойно в одном офисе, работали, а один из, ну, скажем так, редисок позвонил в детский сад, нарвался на заведующую детского сада и сказал, что выводи детей, детский сад заминирован, и разминировать можно только после того, как человек заплатит деньги. Мы скажем где. Да. Но это уголовка. Это уголовка. К нам через полчаса ворвался СОБР. Через полчаса к нам СОБР ворвался. После ребята, этого звонка. Нас положили все. Ребята, я включусь. А вот этот момент с детским садиком по телевизору показывали года 2-3 назад. Это было, да, действительно, подтверждаю. И вот еще один. Ну вот. Да, Миха, задавай вопрос. Да. Вот еще один вопрос возник. Люди как бы интересуются, видимо, стесняются спросить. Люди зачастую направляют отзыв согласия о взаимодействии с третьими лицами. Работает ли это? Есть мнение, что вы игнорируете подобные документы, которые присылают? Скажем так, официально этот документ не игнорируется, но большинство коллекторов работает неофициально. То есть это, ну, не будем, никто, конечно, все умные люди, И все понимают, что коллектора звонят с левых телефонов. Да, в какой-то мере это игнорируют. Ну, так, понятно. Конечно. Конечно, ребят, нарушение 230-го фонда. Можно я спрошу? А можно я теперь спрошу один разочек? Спрошу, озвучу, да, по поводу детского сада. А, сталкивалась тоже с такой ситуацией, когда звонят в детский сад, да, и представляются, коллектора представляются сотрудниками ФСБ, требуют выплатить долг, начинают угрожать, в принципе, всем, да, то есть это не единичный случай, когда вот в такие учреждения звонят коллектора и угрожают как сотрудникам, так и детям. Я не слышал, честно говоря, чтобы коллектора звонили в детские. Я сама лично с этим сталкивалась, поэтому это не пустые слова. При всем уважении, я, честно говоря, я не слышал ни разу про то, чтобы коллектора звонили и представлялись сотрудниками ФСБ, либо правоохранительными органами. Да, приставами звонили. Приставами звонили, представлялись. Да, было такое. А чтобы сотрудниками силовых ведомств, ни разу не слышал, не сталкивался с этим, не могу ответить. Это Росденьги. Сотрудники ФСБ звонили и в сами учреждения и в бухгалтерию, и везде. И вот люди, включайте голову, включите, пожалуйста. Я и своим должникам говорю, и всем, кто сейчас слушает нас. Включите голову, ни один силовой орган не будет вам звонить и требовать вернуть долг. Это может сделать либо коллектор, либо организация, либо пристав. Больше никто не может позвонить. Это все правильно, да, но проблемы создаются, да, потому что на должника начинают оказывать давление уже его окружение. Ну, еще раз говорю, каждый коллектор, каждая организация работает по-разному. Вот мы общались буквально минут 10 назад с Новосибирском, если мне не изменяет память. У них работают так, на юге работают так. Я не знаю, может, на востоке по третьему, на западе по четвертому. Я не могу отвечать за все конторы, каждый работает по-разному. Но то, что я знаю, то, что действует у нас, нет. Он правильно говорит, каждый контор работает по-разному, коллега, я тебя полностью поддерживаю. Я не сталкивался, чтобы силовиками представлялись. Хорошо. Вот еще вопрос из чата сейчас зачитаю. Насколько часто штрафуют надзорные органы ФССП, Центробанк, Роскомнадзор? Ребят, ну вот я честно вам могу ответить. Я за свою практику один раз видел это, когда оштрафовали. И то оштрафовал не надзорный орган, а оштрафовали коллектор на 2000 рублей за то, что написали жалобу в надзорный орган, а именно в ЦБ. Я вам могу так сказать. Если вы думаете, что, написав жалобу в ЦБ, от вас отстанут коллектора или у вас долг рассосется, придите в себя, народ, придите в себя, живите в реальности. Но ЦБ отпишется, перешлет эту жалобу кредитной организации. Кредитная организация пришлется коллекторскому агентству. Сейчас милицию вызову. А коллекторское агентство отпишется, и все. И ничего не будет. Так, хорошо. Грубо говоря, коллектор дадут бумажку, он в туалет сходит. Все. Понятно. Хорошо. Вот еще следующий вопрос читаю. Если должник силовик, то отличается ли как-то работа с ним? Нет. Абсолютно должник не имеет должности, не имеет звания, не имеет ничего в плане взыскания. Это должник. Неважно, кто он, силовик он, я не знаю, пусть он будет хоть Путиным, он должник. Угу. Я понял. Сразу тогда вот у меня тут от себя вопрос. Какой самый, грубо говоря, такой жирный, короче, должник попадался за всю практику? Ну, то есть, там, я не знаю, какой-нибудь директор там или какая-то звезда там? У меня, скажем так, я не буду называть ни имени, ни с какого города, у меня есть постоянный мой должник, с которым я в очень хороших отношениях. Очень хороший дядька, мы с ним первый раз поругались очень сильно. У должника был долг, да, там в 20 тысяч, мы с ним разругались, это директор одного из кладбищ. И он постоянно выходит на просрочку. А почему он выходит на просрочку? Я у него сколько раз звонил, ему спрашивал. Я говорю, ну почему? Вот вроде бы денег есть. При хорошей работе, при хорошем заработке. Он говорит, да ну представляешь, мы сидим в кабаке. Ну, блин, элементарно, денег не хватило, взял займ, блин. Ну, просто вылетело из башки. Оплачивает, все нормально, да, выходит на просрочку. Ну, смотри, не такие люди бывают. Угу. А, так, хорошо, спасибо. Вот еще читаю вопрос. Есть, а существует ли какой-то антирейтинг коллекторских контор, куда они при каких условиях не пойдут работать коллектора? Честно говоря, нет, не слышал. Нет, не слышал такого. Не могу сказать. Так. Что, у нас есть еще вопросы? Ну, я подключусь еще немножко, да. Да-да-да. Я, правда, наверное, часть пропустил, что работает параллельно. Вопросик такой. Изначально вот разговор наш начался с того, что должника не берут, должников не берут работать в коллекторские конторы из-за того, что они будут знать методы, как уйти от долгов. То есть вы не отрицаете, да, что у нас на сегодняшний день юридическая система в стране выстроена таким образом, что можно реально взять в долг и официально, законно от этого отползти? Да. Любой закон, как дышло. Ну, вот вам и резюме, собственно. Вопрос, то есть, работа бесполезна. Очень корректный, я бы сказал. В каком отношении? Не понял, в плане того, еще. Что... Ну, на самом деле, это факт. И об этом факте все это знают. Факт. От долга можно избавиться. Да, это факт. Можно не платить долг, от него избавиться. Есть законные методы. Есть. Но если люди это услышав и подумали, ага, я найду этот способ, и я избавлюсь от долгов, люди, придите в себя. Это практически, это реально, но не всегда действует. Это практически невозможно. Это утопия в плане того, единицы уходили. Оно на всю жизнь, потом клеймо это за вами останется. Не, мы не призываем всех там дружно не платить и так далее. Тут и сами касательно этих методов чаще всего не разговариваем. То есть мы разговариваем по поводу поведения в общении с коллекторами, если оказывается давление психологическое. Примерно наша политика такая. Ну, можно еще поржать. Это мы за. Ярик, у нас вопрос хочет задать. Да, привет, привет. Я, в принципе, с Украины и немного не касается вот эти моментики, но я вопрос задам такой, какой будет, в принципе, касаться любого коллагенства или любого коллектора. Какое у вас внутреннее ощущение, как вы относитесь при взыскании задолженности, когда понимаете, что вот, допустим, вот есть мамочка или там, ну, семья, или там, ну, не должник, который, у которого действительно нету денег, так случилось в жизни. Может быть, наебали кого-то, может быть, кто-нибудь там в семье заболел. Короче, все пошло хуево в жизни, так случилось, что нету возможности отдать, хотя искренне хотела бы отдать и ранее платилась по тому кредиту. И много есть таких моментов, что начинают кошмарить по самому черному. Как, но братское сердце. Ну, первое, извини, конечно, я тебе сделаю замечание. Все культурные люди, давай без мата общаться. Второе. Как относятся к этому люди? Как коллектора относятся к мамочкам, к остальным? Все также индивидуально зависит от коллектора, первое. Но повторюсь, для коллектора должник – это деньги. И любой коллектор понимает, что пойдет он навстречу должнику, а его семья, допустим, его же ребенок, съест на шоколадку меньше. У коллекторов тоже есть, они такие же люди. У коллекторов такие есть проблемы, которые им нужно решать. Эти проблемы решаются с помощью денег. Также повторюсь, сейчас хотел сказать, красавчик, брат. Когда я переступаю порог на работы, я отношусь к должникам как, ну, как тебе сказать, нет, не как к собственности, а как, ну, может быть, да, грубо сейчас скажу, как вещи, на которые я могу заработать. Не более. Иду ли я навстречу должникам? Да. Если должник, если та же мамочка, у которой ребенок там, допустим, не дай бог, конечно, такого, ребенок там в больнице с каким-то тяжелым заболеванием, я могу пойти навстречу мамочке. Но если эта мамочка сходу не начнет меня крыть там нецензурными словами. Коллектора идут навстречу, люди, очнитесь. Всегда идут. Абсолютно. Все зависит от того, как вы... От того, как вы общаетесь с коллектором. Если вы начинаете грубить, вы получаете сразу в ответ грубость и получаете также кошмар по всем своим родственникам. Если вы общаетесь с коллектором абсолютно адекватно, выходите с ним на связь, спокойно с ним разговаривать, и он с вами будет спокойно разговаривать, и он вам предложит варианты компромисса. Да, он вам там не предложит закрыть ваш долг за 100 рублей. У коллектора человек в работе находится энное время. И вот за это энное время ему нужно найти способ взыскать задолженность. И он готов вашу задолженность, он найдет способ вашу задолженность разбить на это время. Да, может быть даже не всю, может быть половину от долга. Но он получит за эту половину деньги. Ну, он вам пойдет на встречу. Ну, это такое. Это, короче, тем более... Я можно, Вань, скажу, вот, да, вот, ну, озвучу как-то меня прям вот этот вопрос, даже меня напряг, да, а как насчет его совести, когда люди залезают в долги в МФО, банки, а потом заканчивают жизнь самоубийством. Я извиняюсь, да, я сама там должником была, я думаю, что многие здесь должники. Никто нас не гонит в МФО и в банки набирать эти деньги. Нас не гонят туда коллектора. Они не заставляют нас это делать. Мы делаем это сами. Только вопрос в том, что мы не взвешиваем, скажем так, свои возможности. И поэтому, собственно, выливается все уже вот... Коллеги, Артем Новосибирск, вот, который тоже коллектор, можно я вставлю пару своих слов? Да, конечно. А все происходит в силу крайней неграмотности населения. У нас население в финансовом плане вообще не понимает, что оно делает. Но мы поэтому получаем вот этот итог. Когда человек, ну, я работаю в банке, да, то есть я работаю на взыскании, и я вижу просто, что после нашего банка нет-нет, народ набирает там по 60 займов. Но это разве здраво? Это абсолютно не здраво. Нет, конечно. Это за голову и не знает, что делать. Это глупо. О чем речь? Это глупо. Да. Мы сами себя зачастую, как мыши, загоняем вот в эту петлю. То есть мы не ищем вариант, мы не пытаемся договориться с теми же агентствами, мы просто загоняем себя в еще большую жопу. Назовем это так. Ну, смотрите, уважаемые коллеги, должники, антиколлектора, которые устроили этот чат. Я могу так сказать, вот мое мнение такое. Люди, придите в себя, особенно молодежь, которая вот возрастная категория от 18 до 21 года. Все прекрасно понимают. До 25, коллега, я бы сказал даже так. Ну, может быть, да, даже до 25. В основном сейчас вот пошла тенденция вот этой возрастной категории. Да, все прекрасно понимают, все были молодыми, всем хотелось погулять. Вы что думаете, вам не хватает на пиво, вы взяли в МФО деньги, и вы можете спрятаться, глупостью не страдайте. Всю жизнь вы потом с этим расхлебываться придется. Вы 50 молоды... 50 лет, когда придется брать там... Так, что-то у нас он скинулся. Сбросился, да. Еще сейчас такой моментик, смотри, Вань, ну, я тоже, да, озвучу. Вот... На тему неграмотности и запугивания, да, и также на тему маленькой зарплаты. Мы, когда берем, и люди, когда берут все вот эти займы, да, они понимают, что их надо выплачивать, да, они же понимают, что они берут не просто так, никто их не дарит, эти деньги. Вот, и исходя из своей зарплаты... Это извините... об этом долго можно говорить, тем более, да. Сколько раз коллекторы сами говорят, верни нам деньги, иди возьми в другом, другой МФшке, чтобы нам... Это да. Это широкая тема. Но согласись, это выбор каждого человека. Идти делать это или не делать. Это шкурный интерес в данный момент. Да. Именно шкурный интерес. именно. Но выбор каждого должника коллектора. Терпеть звонки от одного агентства, либо терпеть звонки от 10 еще параллельных, где он набрал сверху. Ребят, смотрите, когда у тебя можно, подожди, перебью сейчас всех. Коллектор, например, если брать Европу, Америку, да, коллектор – это финансовый эксперт. В первую очередь, это финансовый эксперт, который ищет пути между должником и кредитором, именно вот пути соприкосновения. То есть это не то, чтобы вышибание долгов, а именно вот договорная система. Ну так мы говорим о русской и украинской, в частности, допустим. Ну, у нас потихоньку к этому подходит. Почему у нас вообще... Нет, смотри, вот почему у нас подходит к тому, да, вот вы там почему-то начинаете ругаться, да, там некоторые люди, что звонят там моим там родителям и так далее. Им бы никто не звонил, если бы ты взял трубку. Если бы ты взял трубку, да, конечно, с тобой нашли бы общий язык. Знаю, там, в России. У меня были случаи, что мне не звонили вообще, потому что я с ними, ну, одним разговариваю, да, они звонили, допустим, моей маме. Вообще мне не звонили, понимаете, о чем идет речь? Вообще мне не звонили, только маме. Я не спорю, у вас может быть все что угодно, и у нас тоже может быть что угодно, но тут психологическое влияние, воздействие именно интересует. Так... И всем суть надо, чтобы ты оплатил. Суть в чем, им... Коллектору надо, чтобы ты оплатил. Да, правильно? Любыми путями, если чтобы ты оплатил. Что потом с тобой раз, будет? Они один раз с тобой поговорили, они мы все оставляем комментарии о том, что, ну, как мы с тобой поговорили. То есть, какой человек вообще, в принципе. Если с тобой разговаривать бесполезно по телефону, ну, зачем я буду тебе звонить? Я уже проще пройдусь по твоим родственникам. Так вот, видишь, тогда. Ну, сам себе как бы противоречишь только я что. Я не против, ну, абсолютно себе не противоречу. Если бы я брал трубку, тогда бы не звонили моей маме, допустим. Нет, да, но я себе трубку. Абсолютно никак не противоречу в плане того, что я сказал. Если будут адекватные абсолютно люди, и с ними можно будет договариваться и разговаривать, никто никого никогда в жизни трогать не будет. То есть, если ты возьмешь трубку, скажешь... Да, брат, мне платить сейчас в данный момент нечем, но... Да, так и было. Сам тебе ребят. Ладно, я говорю, давайте вообще, в конце концов, начнем уже звонить. Поговорили, выяснили, да. Если это... Лех, можно еще? Быстренько. Одно предложение. Ну, пожалуйста! Ты мне не можешь отказать. Да. Ага. Так вот, если, короче, зашла тема, да, на тему, насчет того, что можно задавать вопросы, то я предлагаю как-то писать, да, озвучивать, и будем периодически такие моменты устраивать, если эта тема вам интересна и актуальна. Вот, я сказала. Ну, в конце концов, это был практически первый в моей жизни конструктивный диалог с коллегой. Ну, согласись, в чем-то он был и продуктивный. То есть кто-то что-то для себя, я надеюсь, вынес из этого диалога. Мне вот интересно, мы еще долго будем это обсуждать. Я тоже надеюсь на это. Коллекторы объявляют... грубо говоря, войну антиколлекторам. Вот. И хотел узнать, как вообще они относятся, ну, к нашей... Первый раз такое слышу, честно. Антиколлекторской деятельности. Ну, я такого ни разу не слышал про какую-то войну там и так далее. Ну, я имею в виду то, что баны там, барабаны, ну и все такое. Антиколлектора в процентов, наверное, 60-70 это бывшие коллектора. Да, ну, слушай, любой человек, который как минимум прочитал пару статей, связанных с этим, он может спокойно поставить любого жесткого коллектора на место. Никогда в жизни. Да ладно, серьезно? Вот на эту тему мы с тобой потом обсудим отдельно. Ребята, давайте закроем эту тему, Вань. Там донат пришел и продолжим, может звонить. Да. Короче, ладно, все, вот закрываем тему насчет того, что если вам понравился, ребята, и был полезен это интервью, пишите, пожалуйста, на WhatsApp там, или сейчас в комментах. Вот, мы на следующем стриме тогда попробуем еще связаться. Эту тему организовать, да. Да. Дима Новосиб, 150 рублей. Милая, донат на памперс, это лишний, им в любом случае по носу ноги оторвет. И Денис Корсаков прислал нам 5 евро, написал: «Привет, народ». Спасибо, только ребята. Проснулся, как стрим? Долго еще будете стримить? А, Денис, ну мы на 2 часа, в принципе, предполагали программу, поэтому, ну, грубо говоря. В принципе, ребят, можно чуть задержаться, как думаете? Ну, минут 15 максимум, я бы сказал. Ну, сориентируемся по звонкам, не будут заходить. Когда свернем, да. Будут заходить, будем звонить. Так, да, и давайте. Вот сейчас вот тут человек уже, не знаю, раз 5 точно написал вопрос, вот 3 семерки, 3 тройки, это 3Q, короче. Может, пожалуйста, рассказать про банкротство, если суд решение указал, должен быть списание недолго. А, дорогой друг, вот я лично, сейчас у меня заканчивается уже процедура реализации, вот, а я тебе скажу так, что бомбить все равно бомбили. Мне Alpica Invest уже, не знаю, мне уже никто не звонил, короче. Зато вылезли, короче, эти любители там из Alpica Invest, бомбили, короче, мне, ну, матушке моей, короче. Ему было похер абсолютно на банкротство. Он даже говорил, что у него, типа, профиль такой, что он, типа, выбивает из тех, кто уже банкрот. Вот. Там на шару какую-то надеялись, наверное. Поэтому... Ну, он, похоже, сильно в себя поверил, да, сильно. Это все не по закону, это делать нельзя, на самом деле. Ребят, я еще озвучу от себя, да, есть у меня знакомая, которая прошла процедуру банкротства более чем полгода назад, там почти год уже, как у нее закончилась вся эта процедура, и буквально, наверное, недели 2-3 назад, да, ее начали, короче, долбить вот эти наши любимые Росденьги. Причем по-жесткому, и на работу, и ей, и везде сказали, что то, что ты банкрот, не имеет, в принципе, абсолютно никакого значения. Ребят, ну что, как маленькие, ну у вас есть всегда перо и бумажка под рукой, вы имеете право написать заявление, как минимум, в службу судебных приставов. Но с этим заявлением ты должен доказать, кто тебе звонил и что от тебя хотели. У тебя, я надеюсь, есть программа. Это не мне. Слава богу, фу-тут-фу. У меня все нормально в этом плане. Это не мне. Я просто говорю, что реально знакомый, у нее такой случай был. Вот. Поэтому мы не имеем права, вот я говорю, мы, да, то есть я отношу себя именно к коллекторам. Мы не имеем права звонить людям, которые оформляют банкротство. Которые оформляют, мы имеем право звонить. Которые признаны банкротом, которые не имеете признаны права банкротами, звонить. Мы не имеем права им звонить. Их выводят элементарно даже из работы. Артем, а такой вопрос. А коллектора слушаете вот канала, допустим, Алексея? Постоянно подписаны, слушают все? Я сильно об этом сомневаюсь. Второй момент я хотел добавить вот к банкротам. Это момент, вот, который... Алло. Артем, ты пропал? Алло. Да. Ну, мне там звонили по телефону. Это... Опять пропал. Опять звонили. Кредитные каникулы аналогично. Не имеем права мы с ними работать. Любой человек вправе написать заявление. Не факт, что его... Ему дадут эти кредитные каникулы, но хотя бы на время он от вас отделается. Я закончу предложение. Хотя бы на время должник отделается от коллекторов. Вот, ребят, я предлагаю позвонить. Что, есть у нас там телефончик? Нет? Да, пока ну и времени. Последняя реплика. Кто в чате есть, кто на стриме есть или будет слушать записи с Украины, это все, что... Габа говоря, практически никакого отношения к Украине не имеет. Это да. Мог бы, слышишь, Ярик, мог бы сказать, что все, везде все одинаково. Все, мы связываем. С вами хочет связаться абонент. О. Абонент хочет связаться. Так, и Вань там и нас просит по донатам позвонить. Да, эхо. И эхо. Да. Угу. А, по донатам это только один номер, я вижу, которого... Два. Я тебе еще один скидывала. А, я понял. Сейчас. Да, давай. и нахуй послать. Двоих. Не, ну на Цуцурик вот этот вот. Да, я понял. Роман, для, да. Для двоих сделайте для двоих на Цуцурик. Так. Пополам. Так, окей. Вот этот 52, да, который в конце. Ладно, не суть. Сейчас я ему туда набираю. Цуцурик. Так, сейчас, ребят, секундочку. Сегодня немножко непривычно, сегодня без музыки. Даже как-то некомфортно. Но будем привыкать. Такие же условия жесточайшего YouTube сообщества. Здравствуйте. Так, ну что, жестячок будет сегодня? Сейчас, этот, Лёх. Эхо идёт. Алло. Алло, говорю, эхо идёт. Да, сейчас мы, короче, по этот. А потом же скачок. Лёх, перезайди. Да, сейчас. Ярик, набирай. Алло. Алло, да. Алло. Да, Роман. Да, слушаю. Нет, не Роман. А что мне Роман, Роман пишет? Иван. Алло. Еще раз. Это Ярик, сорян, тупанул. Это был Иван. Короче, это Иван, а тут Роман. Обоим позвоним. Ага. Так, еще раз набираю. Скажи, Иван, букву перепутал. Угу. За это. Запутала что-то. Алло. Алло. Я ошибся немножко, без очков это не увидел. Это Иван, да? Кто? Кому вы звоните? Ивану звоню, Ивану. Да, Иван, что хотели? Это я. Ну, я вот с компании Дюрек звоню. Ну, это, изготовляем гуму и нацицурники. Ребят, все, мне некогда, давайте. Алло, Иван. Нет, так подожди, так не пойдет. Ярик, ты ему скажи, что так не пойдет. Скажи, что он автомат набирает, робот набирает телефон, так что, типа, сорян, пока не ответишь на вопрос, робот будет набирать. Давай я представлюсь менеджером. Давай. Да. Алло, Иван, здравствуйте. Алло. Что вы хотели? Да, здравствуйте, Иван. А вы знаете, ваш номер телефона у нас автоматически набирается, да, у нас для вас специальное предложение есть. А наш менеджер... Мне не нужно никакие предложения, девушка, не звоните, это... спасибо. Молодой человек, это в карантин очень важно, поверьте. Как же кафе, а? Еще разочек. Как-то у нас сырник. Мы наберем. Да. Так. В черный список нас добавил. Сейчас последний раз мы наберем Роман. Потом, не знаю, потом дальше посмотрим, просто чтобы на это время мы не так. Еще раз телефон Роман набирает. Угу. Алло. Мы беспокоимся о вашей безопасности. Иван, выслушайте, пожалуйста, у нас для вас специальное предложение. Вы за свою безопасность. Вы слышите, девушка, мне звонить не надо. Почему? Мне же? Звонить не надо. Почему? Ну тогда идите нахуй. Ну как-то так, что. Надо было это. Сейчас там этот объявление, типа, кто вышел без маски, вы будете без маски. Там вот этот такой. А так и Роман. Это мне сказать, да, кто вышел без маски, вы его без маски. Ну я могу, в принципе, почему нет? Не, ну не ты, а вы будете. Не, ну ты потом на меня просто не ругайся за такие слова. Буду ругаться. Так, давай, я звоню этому Роману. Вот это было Ивана, звоню Роману последний раз. А мне разговаривать или что? Ярик, попробуй ты еще раз. Вы так не выебывай его без маски. Давай, давай ты ее. Трубку не берешь. Давай. Так, ну хрен с ним, он трубку не берет, короче, мы ему, не знаю... Позвоните таксисту. Позвоним таксисту. Мы ему потом наберем, а запись я скину в WhatsApp, куда ты скидывал номера. Вот. Да? Да? Да. Почему? Так, давайте еще жести маленечко добавим. Тоже предложим без смазки. Что, Роману не звоним, да? Так... Роман трубку не берет. Угу. Роман нашел место подешевле. Ну, давайте тогда там жесть, ребята, кто там, Леша или Макс, организуйте жесть, я отойду на пару минут. Давай. Не бросай, только мне надолго. Так, звоню этому таксисту еще разочек. Макс, ты здесь? Педик. Это с кем? С подружками там с вами здороваешься? Да ну если бы. Подружки у меня хорошие, симпатичные. Ты не имется тебе, шлюхин сын? А иди подрочи своим приятелям. Не имется тебе, да? Солнышко. Отсосать не хочешь приехать? Слушай, а вас там что, некому что ли? Ну, а что смешного-то, я не пойму. Слушай, вами там баба руководит, что ли? Подожди, пасть закрой свою. Говорю, вами там баба руководит. Ты меня? Ты хочешь меня? И голос, как будто она с небес говорит. Да так и есть. Вы даже бабу в штат взяли, потому что сами не увозите. Потому что не стрессоустойчиво, что ли? Эй, Кирилл, а как ты так живешь-то, а? Скажи мне. Слышь? Как я живу? Нахуй я так хорошо живу? Хуёво ты живёшь, блядь. Странно. Людей ты-то откуда знаешь? Почему ты такие выводы? Ну, откуда ты знаешь? Блядь, знаю. Ну, мы же тебе не просто так звоним. Слушай, ну, это под сомнением. Это под сомнением. Что, может быть, это? Просто так, я не знаю. Может быть, у вас секта. Я же тебе уже говорил свои... Ну, предварительный довод. Может быть, у вас секта, может быть, вы больные люди. Не знаю, блядь, может быть, вы, блядь, приколисты там, я не знаю, кто на Авито там людей троллит или еще где-то. У меня куча вариантов. Подожди, подожди. Вы ничего не сказали? Работаю, скажи. Слышь, скажи. Что? Нахуй ты коллектором еще работаешь? Еще раз, что? Нахуй каким? Ты коллектором работаешь? Каким коллектором? Ты ебанутый, что ли, блядь? Каким коллектором? Я тебя скажу, в такси, блядь, работаю. Долбоёб! Ну, давай не груби. Вот ты долбоёб! Ты не груби, слышь? Я тебе, блядь, сказал, я работаю в такси, нахуй. Я, блядь, в городе Котин живу, на 1014, я тебе сказал, нахуй. Какая нахуй разница, что, блядь, легавый, что ли? Такие вопросы, блядь, задавай. Чего? Ты чё? Чё ты, попу, блядь, чё грубишь-то, нахуй? Я говорю, уважаемый, как давно ты работаешь в такси? Как давно ты перестал быть коллектором? А я им был? Так у тебя и спрашиваем. Бля, ну это... Ну в том-то и дело, что, блядь, нужно было спросить. Коллектор это что, блядь? Это сливное отверстие, что ли, блядь? Или что это за хуйня такая? Ну если ты себя чувствуешь сливным отверстием, ну это твое дело. Твое право. Я себя чувствую, блядь, человеком. Ты поспешный вывод не делай. Таксистом. Не пытайся, блядь, пиететом склонотратным себя там, блядь, обложить. Таксист, я тебе еще раз говорю, что ты нахуй хочешь? Что ты хочешь узнать, из какого лешего я должен отвечать на твои вопросы? На мой вопрос. Когда а ты кто? А ты вообще кто, чтобы вопросы задавать? Ты мне скажи. Был крайний раз. Когда ты крайний раз был засканцем? Еще раз спрашиваю. Слушай, ты вообще со мной по-русски начал говорить? Ты что, не русский, что ли? Кем? Когда ты последний раз занимался взысканием, ты мне можешь на этот вопрос ответить? Я тебе задал вопрос, если ты не тёлка, ты мне на него ответишь. Ебать, вот у тебя долго, нахуй, никогда. Ну, ты тёлка, ты просто, ты шлюха. Ты не можешь ответить на элементарный вопрос. Я тебе сказал, нахуй, мразь, ты тупорылый, никогда, ты ебанутый, что ли, блядь, а? Зачем ты меня оскорбляешь? Сотник, сука. Я с тобой разговариваю. Потому что ты, блядь, оскорбление, ты создан для того, чтобы оскорблять, ты ебаный говорящий голова. Задаешь какие-то вопросы, блядь. Ты шлюхин сын, понимаешь? Ебаная шлюха, понял? Ты ебаная шлюха, и все твои только проститутки. И, блядь, если получится, сука, подъезжайте в дом, мрази ебаный. Подъезжайте в дом, я на вас насу, я тебе, бля, буду. Мама, клянусь, я тебе на лицо нахуй насу, ты понял? Если ты мне свои слова, мразь ебаный, не поясни. Телефон, твоя башка, блядь. Если ты мне сразу мозг решил, блядь, нервы потрепать, ты считаешь нормальным себя? Ты считаешь себя нормальным человеком? Вопросы ты мне знаешь. Ты кто, блядь, ФСБ? Ты кто, блядь, ГБР? Я хуй, ты бы охранник, блядь, ГБР? Или ты, блядь, Росгвардия, ты ФС, нахуй? Чего ты решил мне вопросы вообще задавать и получить на них ответ? Чего ты решил, что так будет? Пидорас, пидорас, да. Он именно пидорас. Потому что ты себя ведешь совершенно некорректно, ты не умеешь с людьми общаться. Я бы к такому таксисту, кстати, не села бы ни хрена. Я умею общаться, а вот с говорящими голыми, вроде вас, ебаные ваши шайки-лейки, вы не выводите ни одного слова, вы перестали. То ли, блядь, вы по наушникам по каким-то разговаривать, потому что гудит постоянно какой-то, блядь, зов, то баба включается в разговор, идите или звоните ей пизду, если она ваш руководитель. Если она вам установки дает, да, если она вам даст такую возможность, потому что вы, вероятнее всего, банда дрочеров в дешевых рубашках, вот, я вот так вот вас вижу, понимаешь, и все вот угрозы там встретили, я тебе говорю, сука, ебаная проститутка, подъезжай, отличный, 14, город Колпино, нахуй. Город Колпино? Звонишь, я отпущусь, если меня дома не будет, я подъеду. Слушай, хуй на, шлюхин сын. Слушай, друг, ты не нервничай, да. У тебя стоять так не будет, но ты, блядь, перенервничаешь, и ты реально стоять не будешь, ты уже переживаешь. Я тебе слово не давал, шлюха. Я тебе, шлюха, говорю, ты не ты. Хуя ты, шлюха, блин. Не открывай, сука, а мужчины разговаривают, если они себя мужчинами называют. Тебе сябка ебаная, только полы мыть. Да что ты, у тебя только что шлюха была. Папу нахуй не касался, не давал, сиди нахуй на месте, не дергайся. Не шипи в трубку, змей. Иди по душе лучше своего дружка. Послушай, вот ты... Будешь много нервничать, ты. Стоять не будет, котик. Не я толкай. Не нервничаю, в том-то дело, нервничать будешь ты, мразь. И ты уже должна нервничать, ну, знаешь почему? Потому что вот вы такой хуйней занимаетесь, походу, бесплатно, что ли? У вас много энтузиазма. Да нет, вы слушай, мне стимул, меня там заводит. Чем ты, паскуда, чем ты лично занимаешься? За что ты вообще можешь людей осуждать, какие-то коллекторы, еще что-то, бля. Я тебе говорю, какая разница, с кем я работаю? А кто ты? Где в такси я работаю? Как-то я тебе еще разница? Раз мразь говорю. Несколько лет, к сожалению, к моему лику, к сожалению, потому что есть определенные обстоятельства. Ты, бледина ебаная, послушай, все рот я открываю, нахуй, бля. Я сейчас тебе как Бобику свистеть буду, Тузик. Помолчи, пожалуйста, и послушай меня. Шапка подзаборная. То есть тебе мразь не работаешь, если смотрю, ты все равно ничего понятного, хорошего, грамотного не скажешь. Потому что ты просто кусок бледины, которая не нашла места себе в жизни. Понятное дело, эти нахуй шарки, долбоебы. Банда, блядь, у которых одна, наверное, рубашка на всех. Розового или фиолетового цвета за 200, за 300 рублей секонд-хенда. Но тебе, блядина, ты, походу, даже некрасивая, потому что тебя никто не ебет. И ты не сидишь дома и не нянчишь детьми, а сидишь в наушнике, разговариваешь, потому что у тебя звук такой, как будто с небес разговариваешь. Слышь, ты, блядь, блатной пизды, волосина, ты что там, блядь, попутал? Пошел ты нахуй, слышь, что я сразу, блядь. Да нахуй, ты, блядь, блядина. Ты нормально, нахуй, телефон кибала, подвеси, тебя плохо слышно, блядь. Хуесос, к ней в конку. Хуесос твой рот, блядь. В конку. Слышь, хуета дырявая, блядь. Сбросил. Да это даже не коллектор, блядь. Коллектор любой, блядь, может сдержать свои эмоции. Это хуесос, блядь. Это просто хуесоска. Не-не, Артём, это... Которая не может вынести, блядь. Нихуя, абсолютно. Слушай, я только хотела его умыть на тему, что там никто ничего меня. У меня вокруг столько мальчиков. Да, он сбросил. Ребят, не, это Артем, это коллектор, потому что мы на обычные номера не звоним. То есть я проверил перед тем, как звонить. Ну, я в плане того, что он не коллектор, в плане, блядь, психологическом. Я извиняюсь за мать. Ага. Ну он, да, да, это я согласна. В плане вообще не коллектор, он очень сильный и эмоциональный какой-то человек. Закомплексованный, я бы сказала. Никто ему не дает, и никто его не дергает. Так, ребят, два доната было. Михаил Карпухин отправил нам 100 рублей на общее дело. Спасибо большое, дорогой друг. И Кала отправил 100 рублей. Спасибо большое. Не, ну вот так вот, по сути, если общаться, то мне кажется, он скоро поедет, блядь. Ебаться на Колизее, блядь. На собственном поливе он поедет. Не, в смысле он поедет на Лагерина. А, да. Так. Что-то мне подсказывает, что мы будем ему скидываться на успокоительное. Что-то я теперь спать не буду, мне так жалко. Ну да, у него там уже, наверное, венка где-нибудь лопнула там на лбу. Да, бомбанула. Нихуя. Шипит, как змей, вот реально, прям вот плюет просто микрофон. А он нормально разговаривает, и потом он как заводится, да, все его там это понесло. Я его реально даже не слышу. Вот отвечаю, прям не слышу. Он шипит, мне кажется, он готов телефон сожрать. У него подпольная кличка Презиратор. Он презирает. Ну прикольно, надо его, короче, помочь. А-а-а. Такси вызвать Колпина. Пиццу ему. Пиццу, ребят. Да нахер ему пицца, пускай лучше покатается. Ну, цветы ему, не знаю, что угодно. Это же классика, ну чё. Да, Тём, расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее, как коллекторы действуют. Вот, суши мне приносили, да, был дело. Да. Приносишь суши, приносишь пиццу, приносишь, не знаю, такси вызываешь, говоришь, что у тебя дед глухонемой. Надо к нему подняться. Я, честно, этой хероборой ни разу не занимался. Это знакомый занимался вот такой вот, который работал именно в МФО. Я работал только по банкам, поэтому я более чем культурный, корректный. Но вот, пожалуйста, отравите вот этих тварей. Он назвал свой адрес. Звоню, да, думаешь, он настоящий, мне кажется, он фейковый адрес какой-то назвал. Слушай, мне и на Авито объявления выкладывали, и домой приходили с Авито, даже с грузовым такси приезжали, даже такое бывает. Вот. И суши приносили, и пиццу приносили, все приносили. А цветов не приносили, что-то, кстати. Ну, это в основном по МФО работают. Это МФОшки, это только они так делают. А, так, что, давайте тот, кому я только что набросил, что сбился, блядь. Так, раз, два, я вернулся. А, вот, все. Вот тут есть АБКМ Денис Николаевич, представляется Вознюком с Москвы, главфинанс. Давайте в главфинанс, мы сейчас позвонили. А там тоже бодрые, бодрячком. Давай, наберем, поугараем. Так. А, сейчас вот увидел. Я этот коммент к этому Калу, я не прочитал твой комментарий к этим донату, потому что, короче, не подумал о том. Не о том, вернее, подумал. Поэтому не прочитал, не обижайся. Там написано «Хочу Ивана», я как бы это, чтобы не смущать никого. И не смущаться, его не зачитал. А он, оказывается, имел в виду, что еще раз ее набрать этого. Я сначала тоже прифигела. Я сначала тоже прифигела, честно, Ваня. Вот, я сказала, наберем, да, Ивана в конце стрима. Да, а это, короче, чтобы не было недоразумений, это Ивана, вот, которого мы набирали, который этот трубку брал. Хотят, чтобы я его послала нахуй на бис. ладно, пошлем. Так, на бис. На бис заебись, блин. Так, вот еще срос денег. Так, глафинансовый структур, я просто деньги набираю. Давай Алихана позовем. Вызываемый абонент не даст. Ёпта мать. Как так, вот еще одно. Аслановна какая-то. Аслановна. Баба, что ли? Да. Давай я подключу. Цветы я отправь. Похоронные. Да. Что-то не берет Аслановна. Так, сейчас. Может, еще раз Ивану потом. О чем их говоришь, трубку? Я говорю, смотри. Артем там что-то в трубку дышит или чавкает, я не знаю. Хрустит, не... ветер, я тебе гранил. Ну, он по телефону, без гарнитуры, похоже. Ну, я тоже по телефону. У меня вообще тишина, я в машине, и не надо на меня. Да, просто руби микрофон иногда, и все, ничего страшного. Может быть, у меня ветер. У меня просто тишина. Не, я зашел в Дискорд, посмотрел, у кого конкретно. Ладно, давайте звоню, еще пару номеров осталось, ребята, сегодня. Так, сейчас. Гасится, блядь. Не берут. Нужно попробовать моментом еще этому Роману. Это же был заказной звонок. Ивану. Наберем Ивану. Роману. Не поднял трубку. Уже хотят Ивана. Все, сука, спрятались. Идеры. Надзвонились уже. Так, сейчас вот у меня последний номер из списка нашего остался, и потом... так, вас приветствует автоответчик. Оставьте сообщение. О, этот вообще слился. Так. Давай этому три семеркам, который. А, три семерки. Он... Да, сейчас я его найду. Но он что-то мы ему там, когда последний раз бомбили, что-то он, по-моему, вообще пропал. Вот. Никакой стал. Сдался. А, еще Марат у нас есть. Марату еще наберем. Да. Марик. Так, это сейчас кто? Три семерки. Все говорят, я самый лучший парень в этом дворе. Так, ты семерки не берет, набираю эту Марату. Ярик, не сомневайся в этом даже. Я тебе всегда об этом говорю. 2-5-202. Бля. 2-5. Ох, давай. Сейчас зачитаю сразу. Пилик. Михаил Богачев, 150 рублей. Сахарина, привет, молодцы, ребята. Спасибо большое, Михаил. Рады. Сахарина, привет. Хуями покрыть калах. Хуями покрыть калах. Марату набираю. Кто говорит? Леха пусть говорит. Давай. раз. Видать, один таксист за них, за всех сегодня дежурит. Дежурный ебало, блядь. На дырка дежурная. Так, последний номер остался. Сейчас я сначала проверю, кто это. Ну, слушай, напоследок таксиста отпускать нельзя так просто. Все-таки надо это его, блядь, чтобы у него там ни одна вена лопнула. Так, а что ты вот... Сан Саныч, а чей ты номер ты сбросил? Ребята, у вас нет этого дозвона? Надо прозвучить поставить. У нас все есть. Конечно, ну, все так есть. Ебаните его номер, пусть он алёхает каждые там 5 секунд. Ивана вот. Мы наберем обязательно на пассажок, я помню. Нет, именно дозвон, дозвон. Может быть, не знаешь, что это такое? Не, Макс, знаю, мы все знаем, у нас все есть. Это не Макс, это Артем. А, Артем, да. Я почему-то их путаю. Так, этот, сейчас отвечу Сан Саныч, ты чей-то личный номер скинул, так не надо, друг. Вот, по нему мы звонить не будем. Нет, это личный номер Роса. А уверены, что Роса? Ну вот Саныч, он пишет, он до этого писал. Он, по крайней мере, все номера, которые скидывает, это реальные каллы. Каравашкин Николай Витальевич. Ну, ладно, это личный давайте. Номер именно вот сотрудника якобы Росденег. Ну, давайте, по крайней мере, все предыдущие номера были именно коллекторские. Сейчас, давайте посмотрим. Каравашкин Николай Витальевич, 10.04.84 года рождения. Ой, ну. Какая разница, кого послать? Давайте Витальки наберем. Ой, да, не, Колька это. Коллектор Колька. Колян. Колян в натуре. Да, давай, Леха, если это реально раз деньги, гони. Давай. Алло. Алло. Алло, Колян, ты? Колян. Я? Колян. Алло. Ну. Слушай, а где Алихан? А? Какой Михан? Алихан. Какой Алихан? Ну, бля, кентую Алихан, которого отъебали недавно. Попиздеть бы с ним. Кого? Ты ж с ним кентуешься. Кого? Того, бля. Кто? В жопу прямо, писи в попу. Чего? Че, ну не тупи. Колян, давай активней как-то, слышь? Колян, дай мне Алихана. Он же с тобой сейчас. Гасится, педрило, трубку не берет. Ты кто такой вообще, клоун? Ты что, попутал нахуй, слышь? Может, тебя тоже выебать или что? Дупоки вывернуть нахуй наизнанку. А? Че ты ржешь там, блядь? А? Ты че, клоун? Кто ты? Колян, ты че так базаришь-то? А? Кто Колян, такой, клоун? Слышь? Коляка. Тут Алихана выебал нахуй, слышь? Алихан. Колян. Ты что, цыган, что ли? Давай тебя еще выебем, а? Задействуйся. Трубку положил, давай еще раз. Давай еще раз. С другого номерочка. А, Колян. Да спроси ты у него, как дела. Сейчас. Просто в деньгах. Без работы не останется. Аппарат вызываемого абонента. Ну, ёб твою мать. Очень истеричная особа. Я так не играю. Алихан, ты чё? Колян, ты чё трубку скидываешь, нахуй? Слышь, ты чё гасишь? Алихан, ты чё чувствуешь за собой? Ты за собой чё-то чувствуешь? А? Ну, Калифана своего позови, Алихана, блядь. Слышь, у кого-то сейчас защиту берёшь, нахуй. Слышь, как дела, блядь? Знаешь, кому позвонил? Дурачок. А ты кто? Ты ж коллектор, нахуй, педрила. Давай тебя выебем в жопу, блядь. Ты вонючий. Ты что, придурок, что ли? Давай пересекемся. Давай, я хочу как раз. Сейчас мы тебя. Давай, ты где? Адрес говори. Сейчас подъеду. Ебать тебя будем, нахуй. Давай, на сегодня ты поедешь. Дети. Давай, приезжай. Что? Давай, еще на лесную деть. Лесную деть, да? Приезжай. А ты выйдешь? Да. Ты трубочку-то возьмешь, а то да, ты, нахуй, вот парень-то истеричный. Я смотрю, ты парень истеричный, нахуй, трубки скидываешь. Слышь? Дырявый. Ладно, давай. Дырявый. Я Алихан, да я не давай, я Сувай. На лесной. Ты Алихану там своему леща еще въеби. Давай, с Алиханом там. Алихану. Да? Ты будешь там леща? Давай еще раз ему. С Алиханом. Давай еще раз. Сейчас Лех. Так, мама другой. Там у нас еще номерок высветился в чате. Давай, давай, давай, звоним. Жесткого. Алло. А ты что трубку-то кидаешь, нахуй, слышь? Я не понял, нахуй. Ты что, блядь, с людьми не хочешь пообщаться, блядь? Сейчас тебя приедем спрашивать, нахуй, слышь? Давай еще раз, нахуй, заебем его сейчас, пидора, блядь. Колька сдулся. Там ребят там пишут, тип из русского стандарта угрожает девочке и всей семье, и номер телефона в чате. Ну сейчас ему позвоним, сейчас ему позвоним. Аппарат вызываемого абонента занят. Ваш звонок... Ну, сука какая, блядь. Абонент не абонент, блядь, 2 мая, отходняк. Аппарат вызываемого абонента занят. И еще бомби, еще бомби. Еще бомби. Да что бомбить-то, если он выключился? Да это ЧС. Это ЧС. Он умер. Аппарат вызываемого абонента занят. Ученый же, блядь. Поверьте мне, коллектору, это ЧС. Алло. Котик. Аппарат вызываемого абонента. Леха, слушай, Лех, надо мне, короче, начинать мурлыкать, они же это, девок не боятся, а потом это. Ты давай. Уже там жести. Давай. Давай замутим. Сейчас русскому стандарту. Как его зовут? Еще один номер скинул. Из русского стандарта неизвестно. Да. Здорово. Алло. Алло, вас плохо слышно. Алло. Дорогой, Валюме... скажи ему, что он не угрожает. Валюме, там на пути, слышишь? Алло, алло. Сейчас слышишь? Алло, да. Да, слышу. Слышишь, да? Слышь? А ты что так живешь-то стрёмно, э? Слышь? А это кто, извините? А я тот, кто хочет с тобой встретиться, нахуй, и дупло тебя порвать, блядь. Ну, за понятно. Твою деятельность беспонтовую. Можете пояснить, пожалуйста? Я? Тот, кто тебя сегодня ебать будет. Слышь? Скажи, как он мне угрожает, козел долбанный. Давай пересекемся. Ты. Спрашивать с тебя буду. Здоровье отбирать. Я коллектору звоню. Звоните-то кому? Коллектору звоню. Так я же не коллектор. Который Настя. Ты козел Насте угрожаешь, придурок. Слышь, ты не коллектор? Алло, я не коллектор. Ты не коллектор. А ты жопу ставишь, что ты не коллектор? Я сотрудник банка для судебного отдела. Ну ты коллектор, да? Ты угрожаешь, да? Я с кем Настя, говорю? Да? По факту говорите, пожалуйста. Я тот, кто тебе сегодня будет жопу рвать. Конечно, конечно. Давай пересекемся. Где удачи. Ты есть? Педрила. Давай пересекемся. Я слышь? На Новороссийске. Дырявый. Через сколько ты там будешь? Ты видишь? Ты не загасишься? Это кто? Хотя бы скажите, чтобы я понимал, с кем говорю. Ну, ты не загасишься? Да я за Настю тебя спрашивать буду, слышь? Ты не загасишься? Ты выйдешь, когда я тебе позвоню? За Настю, за Настю. Ну, ты за какую Настю? За кого? Не за что, а за кого? За Настю. Ну, ты знаешь, кому ты там угрожал, блядь, писал, нахуй, слышь? Ну, за такую, блядь, узнаешь, нахуй, при встрече, блядь. Слышь? Звонил, да. Ну, по факту, говорите. Звонил, писал, блядь. Сейчас вот будет, нахуй, здоровье свое отдавать, нахуй. Еще и бабки, блядь. У тебя ПТС с собой на машину? Слышь? ПТС с собой на машину? Да я тебе не буду оглашать. Я тебе это лично в лицо скажу. В глаза. Давай пересекемся. Через сколько ты выйдешь? Слышь, через сколько тебе удобно будет выйти и получить поебалу? Скажи мне, пожалуйста. Бесполезный диалог. В смысле бесполезный диалог? Ты дырявую трубку не ложи, нахуй. Давай еще раз ему. Еще раз ему, давай. Ага. Давай, давай, давай. Ух ты, блядь. Сейчас, ЧС кинем. Сейчас, подожди. Кто там спит? Пожалуйста, оставайтесь на линии или перезвоните позже. Выключил телефон. Тем, ты спишь? Ты блядь, сейчас... Ребят, серьезно? Шашлыки зашли, блядь. Да у нас тут пиво, шашлычок. Не, там да Тёма спит, по-моему, нет? Нет, Тёма вон вроде там читает. Не, он в машину... Он в машину пошел? Так-то. Ну, да, в машине спит. Спит в машине. Да? Тёма, ты... Тёма, ты ребят, живой совсем. Ребят, нормально все. Тёма, нормально. А, ну все хорошо. Так, что, второй номер, да, там где-то был или что? Да, давай. Так, сейчас. А, вот тут. Игорь Викторович. Игорь Викторович. Это кто, жесткий? Да. Давай, чем больше жести, тем лучше. А он откуда? А, ну, какая-то или кэшью, или кликмания. А, кэшью. Давай. Игорь, да? Угу. А, давай. Это Кал. Крики и кэши ему передаются. Алло. Алло, Игорёнь, а ты? Да. Да? Алло. Алло, алло, алло, Игорь, ты? Я. Слышишь? Ты? Слышу. Головка часов заря, слышь? А ты где есть-то сам-то, а? А кто это? Слышь, кто? А я тот, кто тебе сегодня дупло будет рвать. За деятельность свою хуёвую. О, ага, круто. Ого, прикинь. Давай пересекем с тобой. Где ты есть, скажи мне. Спросить надо тут с тебя пару вопросов. Кто слышь? Ты есть-то? Я? Ну, я тебе уже представился. Давай, у тебя сегодня здоровье. Уважаемый, мы приедем, мы тебе представимся не только по имени. Мы приедем и покажем тебе, кто мы есть. Да, здоровье сегодня у тебя будем забирать, нахуй, слышь? За слова твои беспонтовые, нахуй. Ты. Ага. Чё, ага, блядь, хуй ты агакаешь? Давай. Ты. Чё, ты где? Скажи. Где ты? Адрес назови. Приезжай, ты же знаешь, где. Ну ты адрес назови. Или чё, слышь, что ли, бледина? А? Бледина зашифрованная. Ты слышишь? Я перезвоню, чё ты сказал. Нет, нахуй, ты не перезвонишь, нахуй, ты загасишься, нахуй. Как, блядь, вонючий, нахуй. Ты адрес говори, нахуй. Адрес говори, сейчас подъеду. Адрес говори. Слышь? У! Ты чё мороз поймал, Василий, блядь. Игорёня, давай адрес говори. Держи его на линии, сейчас я в отчестве, где он находится. Словимся, пообщаемся, блядь, слышь? Игорёня! Ты где? Ау! Солнышко! Игорёнь! Выходи! Не бойся! Ты где там спрятался, Игорь? Сейчас я его ну еще всё. Раз наберу. Он в панцире, короче. Сейчас еще раз наберу. Игорюша. Да все, он трубку не один, значит. Алло. Алло. Алло. А Игорька нет. Можно? А почему нет? А кто спрашивает? Он мне должен. Он мне должен. Кому должен, всех простил. Мне должен. Но я не прощаю, позови Игорька. Или ты за него будешь впрягаться? Чё так, что без так, что позови Игорька? Чё, он у тебя в панцире, что ли, убежал, яйца, спрятался? Береги свои. Чё тебе давать-то? Тебе я точно не дам, ему может быть. Понятно. Да, давай еще раз. Сейчас угорнем. Пойду поем. Все пиздец. Да, походу они девочки испугались. Она пошла ему пизды давать, наверное. За долг. Эй, ядрен батон. Ладно. Так, что такое? Наверное, потихонечку закругляться. Уже немножко вылетело. Вань, давай там Ивану, Ивана хотят. Да, давайте до ровного. Короче, это сейчас 35 минут. Давайте до ноля. До трех? Да, в 59 минут, то есть отрубаемся и хорош на сегодня. Еще что-нибудь жести хочу прям. Ну, я, Леш, давай это по заказу, по донату наберем Ивану, да, я его на бис пошлю нахуй с гондонами, раз он, сука, не хочет гондонами пользоваться. Да, окей, милая моя. На цуцурниками. Да, давай, ждем. Так, сейчас, где-то телефон. Бля, такие классные заказы, что саму хотелось заказать такой звонок. Ярик, тебе бесплатно. Да, ты у нас рулишь, короче, это. Ты у нас, это, крестная мать, короче. Фильм такой был. VIP-клиент. Да. Алло. Алло, Иван, здравствуйте еще раз. Это компания по продаже презервативов. Алло. Девушка, мне Иван? Не нужен ваш товар, вы слышите? Меня не Иван. Да одно слово вам скажу. Пошел нахуй. Вас не слышно. Ты мне, блядь, ты мне испортил всю статистику продаж, придурок. Блядь, не договорил даже. Не, он слышал, что его нахуй послали. Кажется, слышал. Так. Не хочет покупать, пускай идет нахуй. Лех, не до ровно, давай до 15, пишу. Ну, хорошо, давай. Да. Так, что, в конторку, может, какую-нибудь? Или жесть? Да, давай. Давай. Конторку, конторка. Вот она, конторочка. Вы позвонили в столичное агентство по возврату долгов. Обращаем ваше внимание на то, что в целях контроля качества работы ваш разговор может быть записан. Звонок бесплатный. Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Здравствуйте. Привет. Уведомляю о записи разговора. Зовут Колбышев Николай Владимирович. Старший специалист по работе с просроченной задолженностью у столичного агентства по возврату долгов. Слушаю вас. А, слушай, Колбышев, вопрос такой. Ты это, жопу мыл сегодня? Мы с вами на то не переходили. Начнем с этого. Да ладно, ты перестань. Что, да не выебывайся. Жопу мыл сегодня? До свидания, гражданин. Ну ты жопу мыл? О, сука! Вы позвонили в столичное агентство по возврату долгов. Обращаем ваше внимание на то, что в целях контроля качества работы ваш разговор может быть записан. Звонок бесплатный. Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Здравствуйте. Сообщаю о записи разговора. Вы позвонили в ООО «Столичное агентство по возврату долгов». Я Мрестер Владимирович, слушаю. Записывается разговор. Мы разговаривали на той неделе. Вопрос такой, еще раз представиться можете? Да, вы вот позвонили это мне в ООО «Столичное агентство по возврату долгов». Да. Мрестер Владимирович меня зовут. Записывается разговор. Как? Слушаю вас. Как вас зовут? Роман меня зовут. Как вас зовут? Вот как. Роман? Роман, слушай, а ты не пидор случайно, а? Что-то голосок у тебя какой-то такой, блядь. Да ну нахуй! Ярик, ты уже с тобой на прошлом стриме. Ярик. Нихуя! Ярик. Да, да, помню. Да, да, да, это он был на том стриме. Лёх, тебе надо было его не пидор назвать, а голубой петушок, он бы даже не обиделся. Гомосексуалист, спасибо. Элитная порода. Вы позвонили в столичное агентство по возврату долгов. Обращаем ваше внимание на то, что в целях контроля качества работы ваш разговор может быть записан. Звонок бесплатный. Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Уведомляю вас о записи разговора. Меня зовут Колбышев Николай Владимирович, старший специалист по работе с просроченной задолженностью от столичного агентства по возврату долгов. Слушаю вас. А вы вот трубочку бросили. Я вам хотел вам предложить нахуй съездить на Бубуки, нахуй Вера Майна, нахуй покачаться. Как вы к этому относитесь? Куда съездить? На шишки. На шишки поскакать. Рекомендуете, что ли? Ну, нахую. Ну, предложить нет, хотел. Вот хотел подъехать, вот и... Рекомендуете? Да, и хотел прилупить вам, прям в анал. Исходя из собственного опыта, рекомендуете, что ли? В жопу твою водичу, отъебать тебя хочу, нахуй, слышишь? Давай пересекемся, где ты есть, скажи мне. Ты. Так. Блядь, ну не... Походы, блядь. Давай этот, Рябцева Анастасия Олеговна какая-то. Какая-то. Кто? Рябцева Анастасия Олеговна. Говорят, Займер. Займер это. Займер. Займеры, говорят, тоже это жесткие такие ребята. Да? Бывают, да. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвони. Не, она, видишь, что-то недоступно. Так, что... А, вот еще раз с Димой попробуем. Там спит опять. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Алихана, позови, а. Вы ошиблись номером. Нет, не ошибся. Он мне звонил с этого номера. Позови Алихана, а. Я ебать его хочу сегодня. Слышь? Что-то какие-то ленивые они, короче, сегодня. Лёха, никто не даст тебе, короче. Искалов. Не хотят они болтать. Так, ну-ка, Жека из Бера у нас. Работает сегодня? Сейчас. Он нормальный? Да, Лёх, давай я сначала такое там. Да, давай, давай. Как всегда. Алло. Алло, Евгений, здравствуйте. Да. Алло. Алло, здравствуйте. Слушайте. Да, здравствуйте. У меня такой вопрос к вам личного характера. Не смогли бы вы мне помочь? У меня задолженность имеется в вашем банке. Мне дали ваш номер телефона, сказали, вы можете поспособствовать за определенные услуги. Смотрите, никаких дополнительных услуг, чего не требуется. Единственное, что я вас попрошу... Не-не-не, от меня услуги. Рабочий день. Но... Что? Я не совсем понимаю, что вы хотите и о чем речь идет. Но у меня знакомая сказала, она к вам обращалась, и вы ей помогли за определенные услуги. Она вам оказала, а вы помогли ей долг закрыть. Не понимаю, о чем речь идет. Ну, блин, ну как не понимаете? Я с мужем договорилась, он мне разрешение дал, говорит, звони, договаривайся, деньги простят. Девушка, как зовут? Взыскивать не будут. Оксана зовут меня. Оксана, не звоните, пожалуйста, по этому номеру и не говорите глупости. Почему? Почему вы против? Вы разве в Сбербанке не работаете? Долги не закрываете? Или не взыскиваете? Женечка, ау. Ну, чтоб тебя, сука. Что-то он, короче, подсдулся. Сдался. Да. Вялый Женя. Женя ну, вялый. Слушай, он раньше интереснее был, кстати. А, ну, Жека раньше дерзить любил, она прозвоны ставила в ответку. Да, он расстроился. Позвони, скажи, какого хуя у жены, блядь, предложения нет. Тихо, тихо. Алло. Блядь, сейчас еще раз. Кэф набираю. Кого? Кэф? Кэф. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Алло. Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Водолагина Марина Геннадьевна. Ведется запись разговора. Вурдалакина Марина Геннадьевна, а как бы мне бы с вами встретиться, нахуй? А? Выебать бы вас в жопу. Ты грибы помыла, нет? Вурдалакина. Лёш, ты не умеешь подкатывать к девушкам? Тебе говорили об этом, нет? Да, блин, слушай, я женат... Что-то ты сразу жести, блядь, за грибы. Алло? Я женат уже почти 12 лет. Это второй брак, понимаешь? И да, этого еще. Мне кажется, он мастер пикапа. У меня тоже всегда так работает. У нас так-то звонок был, да? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Спалила тетка. Ну, конечно, блядь, такой табун голосов. Забрал. 12 лет, блядь, второй. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Чтоб тебе хуй оторвали. Алло. Алло, алло, здравствуйте. Алло. А кто это? А кто это? Алло, слышите меня? Кто? Алло. Алло. Алло. Да какого хуя вы, блядь, названиваете? Трубка вышла. Ну, а что это? У него какой-то идет. А, сейчас у меня тут волюма, наверное, сильно выкручена. Сейчас давайте еще разочек. А, давай, знаешь, куда вас... А, этой... А, давай бабкой. Сейчас, Леха, я бабку. Да, бабка, давай. Бабка. Тут за курюм-бурюм. Добрый просят. День. Вас приветствует банк Home Credit. Банк новых возможностей. О, если и перед Стасик разговором будет, есть одна говорю. Маленькая деталь. А я соскучилась уже по Стасику. Все разговоры с сотрудниками записываются. И не чикай на меня. Добрый день, Холмик. Друг нашего банка вас заинтересовал. А ты как симпотно хотя бы выглядишь. Вас интересует какой-то продукт нашего банка? Ты, сука, какого хуя там мои страницы, блядь, открываешь? А вас разговаривать нормально учили в детстве? Ты кто, блядь? Чуть не зашла. Услуга от соседей интересует, блядь. Слушай, Ваня, в ВТБшке нет? Нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Обслуживаемся на сервисе «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Алексей Мурон, но для меня является разговором. Да? А вы на громкой связи? Вас очень плохо слышно, или вы в подвале прячетесь? Девушка? Чё? Суши она ест. Суши ест? Блин, нифига себе. Туда подъехать. Адрес диктуйте, я тоже хочу суши. Чё-то, короче, они никакие. Вообще никакие, и плохо слышно. Сейчас давайте любимец мои наберем. Разочек. Кому это? Она не берет, блядь. Ну вот еще Шурка из русского стандарта, может, возьмем. Шурка. Ты по времени успеваешь, нет? Да, 10 минут, давайте. Ладно, так, что осталось. Так, Шурка у нас не алло. Еще раз. А где у нас тут? Ребята, что молчите-то? Кто где? Шурику попробуй звонить. Ярик, может, ты с ним, не? Давай, кто это? Шурик? Стандарт русский или кто это, Вань? Да. Алло. Да, алло. Алло. Да-да. Да-да, слушаю. Слушай. Вот. Так я слушаю. Пропущенный звонок у меня. Алло. У меня пропущенный от вас. Пропущенный от меня? Да-да. Что хотели? Так я вам не звонил. Ну, а как у меня пропущенный получился? Это кто вообще? Я не знаю. А вы куда звоните? Ну, я звоню на пропущенный. Как вас зовут? Можете представиться? Меня Александр зовут, а вы кто? Александр? То есть Саша, да? Да, а вы кто? Да. Меня Макс зовут. Макс. Макс Леонидович, Макс, вернее. Да? Максим Леонидович. Ну, я в организации. Не знаю. Вы в организации не звонили? Что? В организацию. Нет. В какую организацию? Ну, мы специализируемся по отдаче, понюхать. Нюхать хотели, нет? Ты нормально вообще или нет, дружище? Я нормальный, вы мне звонили, вы звонили в организацию, хотели хуй понюхать. Сбросил на Ярика, что-то ты не с той стороны к ним зашел. Ну, он напрямую ему предложил. Что-то они какие-то все вот, блядь... Давайте напоследок, не знаю, два звонка еще таксисту сделаем, наверное, сегодня. Все. Сейчас, где таксист у нас, если Козьма? С бабкой он будет разговаривать? Попробуй. Алло. Алло. Да. Алло, ты меня слышишь? Да, я тебя слышу. Меня Валя, тетя Валя меня зовут. Привет, тетя Валя. Вытащат и в подъезде отхуярят. Правда? Вам уже все проклятия ждут, чтобы на вас кирпичи попадали, блядь. Ёбаная, когда вам уже головы посвинтят? Фу, падать вонючая. У тебя маразм старческий? Нажрёшься и названиваешь, голоса меняешь, всякий гандон подставляешь. Проклятый, зараза. Правда? Какого хуя, откуда ты мой телефон взял? Вот я хочу знать. Тётя Валь, у меня встречный вопрос. Подюка, что тебе надо? Тетя Валь, ты серьезно сейчас это говоришь или что? Петух голубой. Вот тебе надо в жопу, чтоб тебе в жопу выебали там, петуха вонючего, захатого. Ты дождешься, тебе на кул посадят. Старая клюшка, прекрати мне хамить. Пидорас, или маньяк, или хуй ебучий тебе в жопу не выебли. Давай мы приедем, тебя выебем. Старая клизма, приди в себя сейчас. Подумай, что ты сказал. Ты давно, что тебе надо? Ты хуй пьет, петух ебаный. Петушок, чтоб ты сдох. Что лучше вместо моего номера набери номер 112 и обратись лучше туда. Тебе там, наверное, ты дурак ебанутый, с кем ты вообще разговариваешь? Дурак ненормальный. В том-то и дело, что я разговариваю с человеком, который мне позвонил и указывает мне какие-то странные претензии. Пошел нахуй, пидорас сибривый. У тебя все? Пришибок, ёбаный, ну когда ты сдохнешь, а? Слушай, ну я, вероятнее всего, сдохну только после тебя. Тебя последний хуй отрежут и по асфальту растянут. А предпоследний, с предпоследним что сделают? Тебе скоро машина собьет, пидора. Обещаешь? Ты вообще чеканутый, что ли? Ты дождешься, что тебе петрушку башку отвинтят, понимаешь? Тебя ж уже нашли почти. Кто это сделает? Кто мне ее отвинтит? А ну скажи. Ты понимаешь, что ты конченый пидорас, ты не человек. Ты какая-то непонятная скотина ебучая. Что ты доебался? Дурака кусок ебаного. До кого я доебался? Ты по-хорошему не понимаешь. Ты все равно хуяришь и хуяришь на мой телефон. Ты какой наркоман или кто-то. Сучка, на какой твой телефон, а? Хуеплёшь, отвяжись, отъебись, пидорас. Чтоб ты сдох. Ты понимаешь, сколько тебе желают, чтоб ты подох, а ты пидорзонишь. Пошел на хуй. Слышь, я сдохну лишь только после тебя. Когда ты... Хоть бы тебя траву какую-нибудь насыпали. Хоть бы спешил, машина бы тебя, блядь, сбила. Плито-то старое. Хуеплешь, отвяжись, отъебись, пидорас. Чтоб ты сдох. Ты понимаешь, сколько ж тебе желают, чтоб ты подох, а ты пидорас. Я все ждала, когда он шипеть начнет в трубку. Слюной брызгать на бабку. Давай ему вторую сестричку. А вторая там с мужиками плохо разговаривает, она же под это, под женщин заточена. Ребят, такое предложение. У меня, короче, есть знакомые на текущий момент времени. Они находятся в местах лишения свободы. В принципе, могу дотянуться. Может быть, с лагерями коллекторов как-то соединить. Ну, так, на общее, просто на голосование. Да, ребята, это, наверное, пишите. Давай об этом, мы наверное... это потом обсудим, может, как-то. Да, к следующему стриму мы все это тогда подготовим, если как бы отзывы пойдут. Вот. Угу. Так все вопросы, я думаю, можно обсуждать. Предложения, ребята, можете давать там в группе ВКонтакте. В группах, в наших этих всех этих комментариях WhatsApp, под роликах, да, в WhatsApp, да. И как бы давайте свои предложения какие-то, все приветствуется, все рассматривается, и как бы совместными силами будем удосконаливать, как говорится, это наше движение. Да, я поддерживаю. Да, ну как бы в принципе можно было бы поугарать, ну а что, пацаны там с лагерей гусей бы их бы вывели. Коллектором. Ну, как вариант, конечно. Может быть, и нужно. Надо же чем-то заниматься. Сан Саныч написал, да, Леха, делай контент. Не, ну это, в принципе, в разработке. То есть надо это все обсуждать, обдумывать, чтобы это все грамотно сделать, потому что на лагерях тоже, ну, сами понимаете, там телефоны не в общей доступности, и там у них есть какое-то время определенное, когда они могут выйти на связь, и под это время надо будет подстраиваться. Так, ребят, у нас 2 минуты, потом это, разбегаемся. Да, и все. Поэтому... и убегаем. Иди отсюда, уже хватит комментировать, да? Все, разбегаемся. Кто случайно не зафиксировал лайк, обязательно фиксируйте. Да, что-то мало лайков, на самом деле. Сидит много, а лайков мало. Кто забыл? Да. Да, ребят, сегодня этот, я думаю, супер еще, тем более это интервью довольно-таки хорошо зашло, поэтому этот, наверное, такой уникальный контент будет уже на этом канале, вот, добавился еще к тому, что здесь и так есть, поэтому подписывайтесь обязательно, следите за новостями, да? Еще больше контента. На самом деле, на общий WhatsApp пишут о том, что, да, очень полезное интервью было и хотели бы такое еще услышать, вот. Да, понимаем, да. Что есть много минусов и в нашей деятельности, так что вы сильно не обессудьте, мы это будем урегулировать, эти все моментики, со временем будем усовершенствовать все недостатки. Все правильно. Стараемся, да, как будем, можем. Будем стараться, будем работать. Вот, ну я думаю, что пора попрощаться, да, или напоследок таксисту Леха поорет и все, сворачиваемся. Или как? Он гасится, он это, черный список добавил там. А, давай, ну, если он возьмет. Хотелось бы поблагодарить еще как отдельно всех, да? Огромное спасибо, на самом деле, большая поддержка. Да, ребят. Да, Ярик. Всех обнял, всем удачи, всем добра. Все, на сегодня закругляемся. Ну, хорошо. Сань, а ты что, гель-то продал? Всем огромное спасибо, цом-цом, папа. Так, так, да, Яричек, извини, что я тебя перебила. Сладенький. Тут насчет розыгрыша Лех спрашивает опять. Ребята, когда розыгрыш? Леха, когда розыгрыш? Так, ну, Леха уже отвечал на эту тему. Да, по розыгрышу я еще раз могу повториться. В принципе, сейчас таможня закрыта и у изготовителя, то есть определенный товар, который он заказывал, находится на таможне. Вот, пока пандемия не пройдет, пока я перенес розыгрыш на 1 число, на 1 июня. Вот, а далее посмотрим по обстоятельствам. А, вот. Ребята, стоять. Никто не уходит. Ага. А, мы забыли. Дима Новосиба же просил набрать ему. Он сейчас на отдыхе. Мы его после стрима, наверное, доберем. Да, Дим, давай мы тебя после стрима наберем. Сейчас стрим закончим, выключим, наберем. Да. Все, хорошо, хорошо. Вот. Так, ну все, всех обнял. Да, всем пока. Да, всем до удачи, новых встреч. Всем благ, всем пока, ребят.